эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас 14 ноября 2017 года по одному из современных календарей. И мы начинаем живой эфир «Устройство планеты Земля. Экология. Новая религия. Религия в кавычках». Автор-сказительница Любава Живая. Здравия тебе, Любава! Добрый вечер! Слушай, вот мы с тобой не первый раз встречаемся, и каждый раз я удивляюсь таким вот интересным заголовком. В данном случае «Экология. Новая религия». Ну, понятно, что религия – это не русское слово. Понятно, что она предполагает новую связь. Почему именно ты решила взять этот заголовок в нашу передачу? Вот что тебя сподвигло на это? Интересный вопрос. Когда-то давно, может быть, сейчас скажу, да, 15 лет назад как раз моя дочка родилась. Я поступила в университет, это было мое второе образование, и как раз я пошла вот в экологический вуз учиться в Москве. И то, с чем я пришла, была как раз статья, которая называлась «Экология. Новая религия». Ну, то есть я тогда была совсем еще, скажем так, молодая девушка, и не знала, не была в славянской теме, не знала, что это такое. И сейчас это как бы скорее возвращение к прошлому, ну, то есть на каком-то новом уровне. Вот тогда я написала эту статью, дала декану, сказала, что я поступаю в этот университет не просто так, а мне на самом деле интересна эта тема, я хочу развиваться в этой области. И он тоже очень заинтересовался, но сказал, что люди еще до этого не дозрели, и ты пока поучись, и посмотрим, как бы, что из тебя получится. Но я вот поучилась, закончила этот вуз, вот, получила свой диплом, потом попрактиковала, и сейчас как бы хочу вернуться к этой теме, потому что за 15 лет ничего не остыло, ну, как бы сердце продолжает волновать эта тема. Я знаю, что такое религия в славянской тематике слова. Я имела в виду религию как, скажем так, некую философию, которая ведет человека, это его мировоззрение. То есть мы знаем, что есть разные религии сейчас на планете. Там есть буддизм, там есть православие, есть еще много разных религий. Вера одна. Так вот, скажем так, экология тоже может являться одной из таких направлений, темой, течением, которое можно воспринимать нашу традицию ветрусского, русского, славянского народа. Потому что наши предки всегда были очень близки к природе, почитали ее как святыню, как живую, и, соответственно, к ней относились. То есть как в неком понимании таком общепринятом, ну, которое понятно людям, можно сказать, что экология должна стать новой религией для человека, новой философией жизни. Понятно. Ну что ж, раз расставили предварительные точки над «и», давай теперь уже будем переходить к этой самой устойчивости планеты Земля к экологии и новой религии. Предоставляю тебе микрофон, пожалуйста, раскрывай тему. А дальше мы тебя поддержим всесторонне вопросами, репликами, которые, надеюсь, как и всегда, будут поступать в чатах Народного славянского радио и на канале YouTube. Пожалуйста. Хорошо, Алексей, благодарю. Сегодня хотелось бы обсудить эту очень важную тему, потому что на самом деле для нас и для, ну, для нас, людей, больше всего, конечно, интересна тема будущего, продолжение нашего рода, ну, как будут жить наши дети. И, ну, занимаясь вот этой темой экологичной, я понимаю, что больше всего мотивацией тут для нас является именно будущее поколение, потому что так получается, что мы живем в этом мире и привыкли жить, ну, скажем так, одномоментно, здесь и сейчас, как говорится, и не осознаем проблемы, которые могут возникнуть из-за нашего поведения, из-за наших каких-то неправильных выборов, ошибок в будущем. И мы не оцениваем вот наши последствия наших действий, нас как человечество, через 50, через 100 лет. И в начале нашей передачи я как раз хочу показать то, что люди не понимают, потому что они не видят глобально. Мы каждый находимся в своем мирке, живем в нем и не осознаем, что есть какие-то процессы общечеловеческие, общепланетарные, они идут, И вне зависимости от того, задумываемся мы о них или не задумываемся, они существуют. И когда человек, вот, как на мой взгляд, мы это проверим, как это будет на самом деле, когда он осознает, что происходит глобально, вырисовывается вот эта картинка в целом. Ну, то есть не просто я знаю, там, ну да, экология ухудшается, но это на меня никак не влияет. А когда это есть понимание и складываются все пазлы, тогда как раз наступает просветление, а за ним идет ответственность и какая-то активность в этом направлении. Поэтому я хочу немного, как эколог, рассказать людям о том, о чем, в общем-то, не очень принято рассказывать, потому что ну, никто не любит эту тему. Так вот, экологические проблемы, их влияние на каждого из нас. Но хочу пройтись по таким основным аспектам, которые касаются каждого. Мы с вами в прошлой передаче говорили об экологическом питании, и, ну, как я его назвала, экологичном питании, и о том, что еды практически не осталось нормальной, ну, той, которая может называться на самом деле едой. Мы понимаем, что та пища, которая была, ну, те продукты, которые были хотя бы 50 лет назад у наших недавних родителей, уже нам недоступны. Если говорить экологическим языком, то, ну, вот научным языком, например, взять там тоже яблоко. То есть если вы помните, раньше мы брали яблоко, даже я в своем детстве, мы его откусывали, и там было железо. Ну, выделялось железо на поверхность, оно так коричневело сразу. Вопрос к слушателям. Давно ли мы, откусывая яблоко сорта «Эконом» из супермаркета, такое ощущали? Я думаю, что тебе так слушатели прямо в прямом эфире не ответят, потому что они пишут свои вопросы и реплики в чате, и должно пройти какое-то время. Но я могу тебе, слушатели, заменить, если желаешь, буду отвечать на твои вопросы. Ну, я это имела в виду. Хорошо. Недавно был эксперимент такой, несколько яблок было куплено, как раз с этой целью я задался вопрос, а что же там есть? Вот почему-то у нас там параллельно мысленная подготовка к эфиру, то что называется. Ты знаешь, в одном чуть-чуть покоричневело, второе вообще не коричневело ни разу. Я понимаю, куда ты ведешь тему, поэтому продолжай. Ну так вот, получается, что в пище пропали те естественные микроэлементы, которые, витамины и так далее, которые естественным образом были, но были всегда. И если взять так все, ну, как бы продукты разобрать, мы сейчас, конечно же, этого не будем делать, но тем не менее вы поймете, что, ну, допустим, мед тот же, да, изменился его состав, пчеловоды об этом говорят. Есть, ну, как бы ряд исследований, которые подтверждают это. Взять, скажем так, ту же рыбу, которая, ну, как бы вместо того, чтобы приносить какие-то питательные полезные вещества, ну, тем же народам, которые едят, и у которых там кроме рыбы в основном нет никаких продуктов, то же самое. То есть рыба сейчас стала токсичным продуктом, потому что она содержит больше токсинов и химии, ну, там, которые передаются по пищевым цепям. И, соответственно, человек получает не позитивный какой-то плюс, да, в питании, а получает кучу токсинов вместо этого. И, естественно, это сказывается на здоровье человека и ведет к тому, что он начинает болеть. Это естественно. Но я думаю, что мы теме экологичного питания посвятили время. Я не буду очень сильно углубляться. По-моему, это, скажем так, очевидно. Затронули лишь такую тему, как ГМО. То есть мы понимаем, что генно-модифицированные организмы тоже стали активно внедряться, и причем это уже пришло в Россию. Если раньше у нас, ну, было разрешено только 3 вида ГМО-продуктов, то, насколько мне известно, в последнее время ГМО стало активно, ну, лоббироваться на территории России, оно проникло на Украину с помощью крупных корпораций, и, соответственно, ну, которые лоббируют, да, эти интересы. И, соответственно, питание людей все больше и больше наполняется вот этими продуктами, содержащими ГМО. Причем, если в развитых странах есть уже на, ну, как бы обязательная маркировка ГМО, не ГМО, то у нас проверить, ну, что там на самом деле, практически невозможно, потому что вы знаете, что, ну, определение ГМО – это в чем-то, скажем так, лабораторный анализ, сходный с определением ДНК. Но ДНК какого-то вещества или там и так далее. Это очень дорогостоящий процесс. Это практически как определить и установить отцовство. Да, это несколько сот, несколько тысяч или достаточно, ну, скажем так, дорогостоящие исследования. Поэтому и тут есть опасность. Ну, во-первых, государство не будет тратить эти деньги на то, чтобы проверять все продукты, которые поступают, или даже проверять зону риска. И тем не менее мы понимаем, что это продукты, которые вызывают генные мутации в будущих поколений. И с одной стороны кажется, что это дорогостоящие исследования, ну, которые того не стоят, а с другой стороны мы понимаем, что если это запустить, ну, как бы не заниматься этим процессом, то наши дети, будущие потомки, могут оказаться совершеннейшими уродами. Трудно говорить об этом. Дело в том, что, ну, как бы, вот эту тему, которую мы сейчас обсуждаем, ее никто не любит. И сколько я выступала с какими-то докладами на конференциях, в общем-то, вот эта тема, касаемая экологии человека, она практически, ну, скажем так, считается непопулярной, потому что, когда начинаешь об этом говорить, в сознании, в душах людей образуются некие блоки. Но, скажем так, подсознательно люди начинают, ну, как бы негативно относиться к этому, потому что они не знают, что с этим делать. То есть кажется, что нет выхода, и каждый в отдельности человек никак не может повлиять на эти процессы. Ну, то есть ты маленький винтик, и государство, и что еще там говорить, какие-то крупные корпорации, там типа Monsanto, кто мы против них? Скажем так, я в конце передачи, да, когда мы подойдем к этому моменту, скажу о том, какие я выходы лично вижу в этом и как надо действовать. Но сейчас хочу сказать, что мы обсуждаем эти темы просто для того, чтобы обозначить и, ну, в своем сознании то, что нужно знать, с чем нужно, о чем нужно задумываться. И выходы отсюда есть обязательно. Не бывает безвыходных ситуаций. А еще хочу сказать о таком аспекте, который, может быть, большинство людей не знают. Ну, конечно, Алексей, скорее всего, ты ведешь передачи и в курсе, ну, наверняка так или иначе сталкивался, но вот я думаю, что большинство людей не в курсе, я поэтому обозначу этот вопрос. Это запрещенные семена старых сортов растений. А слышал когда-нибудь об этом? Конечно, слышал, но давай так, в передаче я буду изображать человека, который вот просто обычный слушатель, иначе у нас пропадет интерес вообще обсуждения. Ой, расскажи, пожалуйста, что это такое? Я вот не слышал ни разу. Давай так я буду подавать. Ну вот эта тема, она особенно ярко звучит в поселениях, потому что, скажем так, в основном люди в разных странах мира в поселениях стремятся возобновлять именно вот эти старые сорта. Ну, то есть все понимают, что ГМО бесплодные, это неинтересно, никто не берет гибридные там сорта, которые выращены, да, все стремятся искусственно, все стремятся именно к старым сортам. А старые сорта не так-таки и просто добыть. Они, скажем так, хранятся в банках данных, которые собирают сами же поселенцы в разных странах, рассылают, и стоят они достаточно прилично. Хотя есть фонды, которые их раздают. Но вот интересная информация в том, что некоторые страны дошли уже до того, что напрямую законодательно запретили старые сорта распространять. Ну, например, раньше в Италии было распространено очень много, во Франции было распространено очень много сортов помидор, и они считались, ну, скажем так, одними из лучших. Томаты сейчас запретили законодательно вот именно вот эти вот старые семена сажать. Ну, как бы для обычного телезрителя, это кажется нонсенсом, но на самом деле это так. Почему запрещают сажать? Ты можешь рассказать, что там, как кто-то вмешался, тот, у кого есть более правильные семена? Дело в том, что да, вот сейчас как раз эта тема активно касается именно ГМО. То есть мы понимаем, что когда человек сажает вот эти старые сорта, ему практически не надо за ними ухаживать. Ну вот, например, я была в одном из поселений, не буду называть каком, у них нашли сорта старые помидор. Помидоры – дичка, которые растут сами по себе. За ними не надо ухаживать, их не надо поливать, их, ну, как бы, не нужно высаживать рассаду. Они самосевом распространяются. То есть росли помидорчики, они вот такие малюсенькие, ну, как бы какие-то все равно ты не собираешь, они падают на землю, и на следующий год весной с них сами росточки идут рассадой. Ну, то есть трудоемкость уходовая практически нулевая. И помидорчики достаточно вкусные. Ну, и интересные очень. Желтенькие есть и красненькие. Вот. А, так суть в том, что у старых сортов, ну, так же вот, как яблони, мы недавно только обсуждали этот вопрос с друзьями, когда обсуждали, как, ну, как сейчас нам высаживать сад плодовый. Почему яблоки из семян не растут сами по себе? То есть почему нужны саженцы? То есть вот этот вопрос был непонятен. Но сейчас, как бы, вы знаете, если вы захотите посадить сад, вы же не будете сажать из семечек, а будете сажать из саженцев, которые вы уже купили. Но, с одной стороны, кажется, что это для того, чтобы ускорить просто время, но люди покупают саженцы однолетки и сажают, то есть они не сажают семенами. Именно потому, что когда мы сажаем из семян, у нас не получится таких вкусных яблок сортовых. И задавались себе вопросом, почему так? Нам ботаника рассказывают, почему там идет пыление, перекрестное пыление. В связи с этим получается то, что может пойти не туда, типа дикие сорта, они более устойчивы, поэтому яблоко может быть кислое, горькое, сладкое, и не угадаешь. Вроде берешь яблочко сладкое, а там непонятно что. И, кстати, эти эксперименты я проводил у себя на участке, пошел в лес, нашел там 4 яблони совершенно разных. С виду похожие, желто-зеленые яблочки небольшие, крупные, сидят в разных местах. Вот, я собрал эти яблочки и попробовал. Значит, вот одно яблоко горькое, невозможно горькое, хотя вот на вид спелое-спелое. Другое яблоко до такой степени кислое, что аж выворачивает. Третье яблоко кисло-горькое, то есть вот, ты просто откусываешь, и все, дальше ничего не можешь сделать, как будто какую-то отраву в рот положил. А четвертое, оно имеет такой сладковатый кислый вкус. То есть видно, что, ну, может быть, комбайнеры там ездили, трактористы, или, может быть, гуляли кто по лесу, яблоки грызли и бросали, вот семена проросли. И вот и 4 яблони имеют совершенно разный вкус. Но там же в одном из листочков растет китайка. Так вот, китайка, она всегда остается китайкой, даже если она посеяна из семян, то есть не ростками. И вот это меня тогда еще удивило, как так получается. Китайка более древняя, это что-то такое не совсем культивированное, а это все-таки ближе к дикому, то есть к природному. То, что сладковатое такое, то, что вот имеет такой вкус. Так что, да, ботаники нам это объясняют. Как, ну это вот, как я тоже стала разбираться с точки зрения там селекции того всего, и поняла, что сейчас сохраняют сорта, ну, скажем так, те, которые дольше хранятся. У тех, у кого красивая окраска, те, которые, скажем так, востребованы на рынке. А когда я пришла к специалисту, у которого огромнейший сад, там на очень много гектаров вот, в Тульской области, я ему сказала, пожалуйста, дайте мне сорт, вот у него там, не знаю, около 200 сортов, дайте мне сорт, в котором больше всего железа накапливается. А он на меня посмотрел такими странными глазами и говорит, ну, как бы, откуда я знаю, в каком сорте накапливается больше железа? Поэтому критерию не смотрят. А я говорю, а вы скажите мне, пожалуйста, может быть, ну, это самое главное, ведь мы же для этого яблоки едим, не для того, чтобы они дольше лежали, или не для того, чтобы они там раньше или позже созревали, а именно для питательных веществ. Ну, на что он пожал плечами, конечно же. Вот. И, наверное, послал тебя на металлобазу, да? Тебе железо нужно, вон там металлобаза, езжай туда, да? Ну вот, скажем так, если говорить серьезно, то на самом деле это мировая проблема, потому что запрещение на законодательном уровне вот этих вот сортов в некоторых странах, но приводит к, на самом деле, целой войне активистов, но вот с утратой вида разнообразия. Ведь мы знаем с вами, что за последние вот эти, ну, как бы 50-100 лет, за которые мы имеем нашу современную цивилизацию, мы потеряли, утратили половину вида разнообразия. Я хочу извиниться за свой голос. Тема такая. Болезненная тема, понятно, да. Дело в том, что очень сильно бьют по горловой чакре. Я так понимаю, что тема вообще защиты Земли, но она до сих пор людьми не поднимается, именно потому что такая проблема. Как только начинаешь об этом говорить, ну, и я так понимаю, что это может быть у кого-то еще, у лидеров других, идут в пробои и воздействие на тонкие тела. Это, естественно, отражается. Но я думаю, что мы с этим справимся. Нам просто другого варианта нет, как справляться. Да, у нас передача идет, нам не до этого. Что нам дает утрата биоразнообразия и ее последствия? То есть что дает? То есть все вот это в комплексе приводит к тому, что у нас имеется потеря почв, земель и воздуха в том первозданном варианте, которое, ну, было доступно, скажем так, даже 100 лет назад. И все это естественным образом ведет к каким-то заболеваниям людей. Вы знаете, хочу вот немножко отвлечься от темы, раз уж такая ситуация пошла. Однажды мы сидели на дольменах с группой, которые приехали на семинар по раскрытию дара ведания. Сидели на дольмене, ну, который я называю «Сердце Матери Земли». Это в селе Пшада Краснодарского края. Ну, как бы мы пели колослов, ну, это тоже славянская практика, я о ней говорила. Пели колослов в земле. Ну, вот я думаю, что сейчас передачу слушают и наши друзья, они вспомнят этот случай. И как раз сложилось такое прочувствованное состояние, ну, как бы мы вошли в канал, в поток земли. И я хотела как раз получить, ну, поблагодарить землю-матушку, поблагодарить духа дольмена, который нам так много дал. Мы делали разные практики, и практику в том числе прощения родителей, работы с родом. Поэтому были такие сильные эмоции, хотелось очень сильно послать любовь. И я настроилась на землю, чтобы сказать эти слова. И к удивлению, скажем так, группы из 20 человек, я начала рыдать. То есть у меня пошли такие сильные рыдания, и люди не могли понять, что я плачу, то есть что случилось. Только что мы радовались, веселились, что вдруг такое произошло. А я не могла остановить поток этих слез. И я спросила, что случилось? Ну, как бы у богов спросила, у духа дольмена. И мне пришло, что земле очень плохо. Ну, то есть просто плохо макоши-матушке. И она терпит. Она нас любит, она терпит, но, скажем так, а сила ее тоже не бесконечна. Конечно, она может еще долго терпеть и ждать, пока человечество проснется. Но, возможно, как бы у любого существа вера теряется, а земля живая, у нее тоже есть душа. И когда эта душа постоянно в пробоях, когда она постоянно уничтожается людьми, это больно. И как больно нам, так больно и земле. И вот сегодня мы как раз, может быть, к подготовке к эфиру обсуждали тему, ладовали, почему одно существо не может заступиться за другое? Почему у одних людей хватает силы духа для того, чтобы встать, подняться на защиту и сделать сильный выбор, проявить свою активность и, скажем так, несмотря ни на что, заступиться за другое существо? И почему другие люди выбирают так, что они слабые и безвольные, и не могут этого сделать. На самом деле эта тема как бы подвисла в каком-то плане. Мы пришли к тому, что для человека очень важна ответственность. И если человек чувствует ответственность за какой-то процесс, за какое-то действие в своей жизни, он проявляет активность и делает сильные выборы. А, соответственно, если такой ответственности не проявляется, то это как бы не мое. Ну, мы же не можем сказать, что что-то не наше на этой земле. Я понимаю, что, ну, как бы люди должны собраться с духом и подняться на защиту земли. И именно поэтому я говорю о том, что экология — это новая религия или новая вера, если хотите. Та, скажем так, вера, которая помогала людям быть людьми. И мы, конечно, можем логически все объяснять. Я могу еще рассказать про диоксины, токсические вещества, которые поступают к нам из той химии, которую мы, скажем так, сами производим для того, чтобы, ну, там, например, пакеты у нас были одноразовые, для того, чтобы у нас были автомобильные покрышки, ну, и так далее, и так далее. Любовь, я предлагаю вот что сделать. Про диоксины мы с тобой поговорим чуть позже. А сейчас вот у нас есть песня, которую можно поставить, раз уж про землю-то мы стали говорить. Может быть, как раз и стоит ее поставить. Потому что у нас 3 песни запланировано. И хорошо бы до перерыва, чтобы прозвучала первая, в перерыве вторая, а в конце третья. Хорошо, Алексей, давайте поставим песню. Она называется «Все это земля, родная ты». Хорошо. Сказано, сделано. Запускаю. Музыкальная пауза. Цветана живая. Исполняет. Все это земля родная. Ты. Капельки серебряной росы, тайна заповедных берегов, бабочки невиданной красы, влага стековых дубов, множество непознанных чудес, горы неприступной высоты, сказочный волшебный дивный лес, все это земля родная ты. Мечтали нырнуть в голубые озера, родная земля твоя, ладная стать, природой душою ласкает нам взоры. Капельки серебряной росы, тайна заповедных берегов, бабочки невиданной красы, благость вековых дубов, множество непознанных чудес, горы неприступной высоты, сказочный волшебный дивный лес, все это земля родная ты. Твой непокорный вулканом кипит, с полетом орла устремляйся выше, сердце любовью твоею горит, и духом твоим постоянно мы дышим. Капельки серебряной росы, тайна заповедных берегов, бабочки невиданной красы, благость вековых дубов, множество непознанных чудес, горы неприступной высоты, сказочный волшебный дивный лес, все это земля родная ты, все это земля родная ты, все это земля. Слушайте Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напоминаю, что у нас сегодня по одному из современных календарей 14 ноября 2017 года вторник, по одному из старинных 14 день месяца новых даров 7526 лета Осемица. Устойчивость планеты Земля, экология, новая религия – это тема сегодняшнего нашего эфира, автор-сказительница Любава Живая. Мы, в общем-то, в первой части говорим об общих проблемах экологии, которые, наверное, многим людям известны, и многие люди задаются вопросом, ну ладно, понятно это мне, ясно, но что с этим делать? И еще в первой части мы немножечко поговорим про всякие химические отравляющие вещества, насколько я понял, твой настрой. Надеюсь, горло у тебя восстановилось, и горловая чакра в полном порядке. И прошу продолжить нашу беседу, тем более, что уже вопросы идут, и хотелось бы начать уже разбирать эту тему с точки зрения вопросов и реплик наших радиослушателей и зрителей Народного славянского радио. Напоминаю, чаты у нас пока работают на старом сайте slavmir.org, на новом сайте slavradio.org. Переходите на новый сайт, он уже почти полностью функционален, тестируйте его, а также на канале YouTube, youtube.com/slavradio. Итак, Любава, пожалуйста, продолжай. Что там у нас еще заготовленный страшилок? Ну, на самом деле, я думаю, что, в принципе, эту тему можно закончить, я имею в виду о страшилках. Все понятно, диоксины, отравляющие вещества, как бы они вызывают мутации, опять же, в том же ДНК людей, их детей, отражаются как бы на следующем поколении или через поколение. И это то, что мы, скажем так, не сможем с вами отследить, пока оно, соответственно, не произойдет. Поэтому нам про ГМО могут говорить и про диоксины все что угодно, но так или иначе это уже доказано. Что касается того, что с этим сделать? Что с этим делать? Я считаю, ну вот как эколог и, может быть, как человек, который общается с родными богами, я считаю, что самое главное решение проблемы лежит именно в области сознания человека. То есть именно сознание начинается. Я хочу вот рассказать пример, почему я так думаю. Например, с тем же экологичным питанием. Когда я заканчивала вуз и писала дипломные работы на эту тему, моей работой заинтересовались, приезжали из Института питания РАМН, специалисты, достаточно высокие, приглашал туда работать. А у нас, как известно, в Институте питания РАМН главный – это профессор Тутильян. Когда, ну, скажем так, они, естественно, ищут специалистов для того, чтобы развивать эту область, но они не готовы развивать ее слишком сильно, ну и, скажем так, слишком кардинально. И я поняла, ну, как бы если не углубляться в детали, что работая там, ну, я ничего не смогу сделать. А это самый верх. Ну, как бы это верхушка нашей страны, которая определяет политику в области питания. И я поняла, что если мы не можем сделать что-то сверху, мы можем сделать это снизу. И еще вот, скажем так, 15 лет назад начали мы вот процессы совместной закупки, начали процессы поставки, ну и нахождения вот этих производителей, которые делают экопродукты, ну, скажем так, условно, которые можно назвать эко, потому что сертификация у нас вот экологическая только-только начинается в нашей стране. И стали думать о том, как нам, в принципе, снизу, из потребностей человека прийти к этой теме. И поняли, что это можно сделать, объяснив людям, какие есть, скажем так, проблемы в этой области и так или иначе, как они влияют на здоровье. И на самом деле у нас это получилось. То есть начали вести лекции, семинары, готовить специалистов, которые тоже это делали. И сейчас, если вы посмотрите, прошло всего 10 лет, и, скажем так, эта тема очень развита, и совместные закупки идут по всем городам, и люди осознанные, все больше видео появляется на эту тему. То есть буквально за 10 лет произошел такой глобальный скачок в осознанности. И, в принципе, точно такой же скачок осознанности идет постепенно в экологии. Просто еще не каждый понимает, в какой области нужно двигаться. То есть и появляется множество фондов экологических, которые сажают деревья, собирают мусор, там, разделяют мусор, раздельный сбор, да, осуществляют, работают в сфере просвещения людей там, в той же области ГМО, так или иначе информируют население. У людей растет спрос, ну, на какие-то вещи. Например, там, ну, как бы в Европе растет интерес к электромобилям, то есть те, которые как бы наиболее мало как бы загрязняют окружающую среду, растет спрос к технике, которая потребляет меньше электрической энергии, которая, скажем так, ну, более безопасна для окружающей среды. И, в принципе, и в Европе, и в тех странах, которые производят эту технику, сейчас основная политика все-таки, ну, как бы брать в расчет экологию и экологизация, так называемая, каждой области и отрасли. Это тот подход, который, скажем так, идет от государства. То есть это то, что они могут сделать. А что же предлагают родные боги? Ну, во-первых, это то, что, о чем мы уже начали говорить, это понимание того, как ну, в различных проявлениях загрязнение окружающей среды влияет на чистоту сред человека. То есть мы знаем, что мы так или иначе связаны с землей, мы в любом случае потребляем воду, потребляем какие-то микроэлементы из земли, которые усваивают, ну, там, растения, а потом мы едим мы их сами. И, соответственно, дышим воздухом. То есть так или иначе мы от экологической среды, в которой мы пребываем, неотделимы. И любому логично мыслящему человеку понятно, что сначала мы, скажем так, загрязняем землю, потом мы сами же и едим, и пьем, и дышим тем, что мы сделали. И наши дети, ну и мы сами, наши дети, потомки, все несут, ну, скажем так, последствия. Что предлагается с точки зрения духовности? Есть такое понятие, вот мы его, я не знаю, может быть, его кто-то еще говорит, я просто не настолько осведомлена о происходящем, может быть, ты, Алексей, подскажешь, есть это, слышал или нет. Есть такое понятие, как достаточный минимализм. Слышал когда-то о таком? Конечно, слышал, но опять же, я играю роль сейчас человека просто рядового слушателя. Ну вот расскажи, что это такое достаточное и недостаточное, что это такое минимализм, максимализм, развей тему. Да, ну я не знаю, как это называется, ну то есть как этот термин четко определяется другими авторами, ну как бы я могу рассказать, как я его понимаю. Конечно, конечно, ну, мы сейчас с тобой общаемся, поэтому рассказывай. Да. А вот что касается моего понимания, я так это разумею. Каждый человек имеет определенные потребности. И мы знаем из, опять же, славянского традиции, что немера – зело. Это, ну, как бы зело – это не мера, это зло. И к злу приводит как избыток чего-либо, так и недостаток. Ну, то есть где, мера – это где-то пограничное срединное состояние. И если человек будет держаться вот в этой мере, не потреблять, ну, скажем так, больше, чем ему нужно для того, чтобы комфортно жить, все будет хорошо. То есть мы должны сами понять, что для нас является этой мерой. Потому что для одного мера – это иметь яхты там, и кругосветные путешествия, там, кучу вещей. А для другого мера – это жить там в сельском деревенском домике. То есть к этому нюансу добавляется еще такой, ну, как бы аспект, как осознанность. То есть мы должны понимать, что для нас является вот этой той самой мерой и определять ее для себя сами. Но достаточно тоже немодная тема, потому что все-таки она ведет к тому, что ну, к неким ограничениям, это понятно. Но вот там, если это светская дама, она может сказать, что ну хорошо, ладно, я буду покупать себе не 10 сумочек на 3 дня каждую, а 9. То есть я себя ограничила. Но если говорить о ну, как бы мужчинах, там, да, каких-то бизнесменах, он скажет, ну хорошо, я не буду себе покупать второй Феррари, пусть мне одного достаточно. Если говорить вообще глобально, в мировом масштабе, то страна, так называемая Америка, которая потребляет большую часть всех ресурсов, добываемых во всем мире, может сказать, что она будет потреблять, как все страны. И тогда потребление значительно снизится. Как потребление влияет на природу? Но мы это уже знаем. Есть, кто не знает, есть фильм. Он называется «История вещей». Он такой коротенький, ну как бы не длинный фильм. Можно его найти в интернете и посмотреть. Там вот женщина, как раз исследователь, провела массу исследований, попутешествовала и сделала очень хороший, понятный ролик о том, что, ну, как вот этот весь процесс производства, включение туда издержек, в том числе экологических издержек, работы, производства в Китае, там, в разных странах и так далее, как это в итоге сказывается на цене, и на окружающей среде. Ну и что, собственно говоря, на самом человеке. То есть мы, с одной стороны, осознаем связь Земли и человека, ну, то, что мы ее доказали, да, то, что мы потребляем фактически то, что, из чего состоит Земля. Это вода, воздух и какие-то микроэлементы, там, которые входят в состав почв. И как это на нас отражается, мы тоже с вами поняли. И как отражается загрязнение различные, наше неразумное потребление, мы тоже можем себе это представить. Поэтому фактически вопрос стоит так. А что выбирает каждый человек? Он выбирает, что для него главное материализм, в моем понимании это вещизм, это обрастание, скажем так, большим количеством веществ, вещей, которые, ну, они в том числе служат, ну, буквально в последнее время они стали служить достаточно короткий срок, то есть это минимальные сроки там. Есть вещи, которые ты просто покупаешь, и они сразу ломаются. Ну, я приведу пример, там, ту же мясорубку, да, то есть... А раньше можно было купить там 5-10 лет назад нормальную мясорубку, сейчас это практически нереально. А во всех мясорубках делается самая основная, главная часть, которая вращает, ну, передает вращение от вала к, ну, вот этой части крутящей, ее делают пластиковой, вот эту шестеренку. Ну и она ломается буквально там через несколько использований. Они, конечно, продаются, но человек там после пятой замучивается ее менять и выбрасывает, пытается найти что-то еще. Ну, это как бы простой пример, и таких много. Обувь та же, которая постоянно рвется и так далее. То есть вещи перестали делаться качественные на века. И из-за этого как бы вещизм, он получается естественным образом, потому что вещи долго не, ну, как бы не используются, они быстро выходят из строя. И раньше, если вещи там могли передаваться из поколения в поколение, то сейчас нет. А плюс еще мода. Мода, которая тоже, соответственно, ну, как бы заставляет менять эти вещи. Но эта тема, я думаю, что глубоко ее можно целую передачу раскрывать, я в нее вдаваться не буду. Главное — это выбор для себя именно не материализма, а духовности. Ну, выбор тот, что для нас, как людей, как осознанных людей, думающих о своих, о себе, о своих будущих поколениях, о Земле, очень важно именно выбрать духовность, выбрать то, что вещи для нас не так ценны, как последствия там, производства этих вещей, чрезмерного производства. И именно такой выбор как раз и приведет к тому, что человек будет потреблять меньше, осознаннее выбирать эти вещи. И как я вот уже привела на примере экологичного питания, люди снизу, ну как бы снизов, да, помните из истории, низы, верхи, низы уже не желают жить по-старому. Они требуют от производителя более качественные продукты, они требуют от производителя более качественные вещи. И мы сами формируем спрос. А это значит, что рынок начинает под нас подстраиваться и делать нам то предложение, которого мы ждем. Вот то же самое случилось на рынке экологичного питания. То есть сформировав у людей правильные стереотипы сознания, когда вот это количество специалистов, правильно мыслящих, стало достаточным, вот это все начало передаваться как по сарафанному радио. И люди начали с низов формулировать вот этот спрос, искать эти продукты. И в ответ появились фирмы, которые начали заниматься тем, что там возят ту же зеленую гречку, выращивают ее там, наладили технологии, ну и так далее, другие продукты. И пошло, пошло, пошло. То есть сейчас уже пришло к тому, что в обычных супермаркетах продаются там экологичные продукты. Зеленую гречку можно купить и... шоколад там на меду настоящий и так далее. Вот в этом и есть выход из кризиса. То есть мы еще должны понять для себя, что вот этот выбор материализма, он не только в скажем так, планету вгоняет в кризис, и она теряет устойчивость. Дело в том, что это еще и нас, людей, как часть этой планеты, вгоняет в кризис, потому что мы сами же гонимся за вот этими вещами, и стремимся их потреблять. И из-за этого получается так, что в этой гонке мы не успеваем жить. И что может, скажем так, изменить вот это? Ну вот недавно мы с моим сыном обсуждали Он рассказывал мне, как в новой школе его друзья, ну, как бы проводят время. Не буду рассказывать эти страшные истории, но суть в том, что дети совершенно забыли какие-то простые игры. Мы начали с друзьями вот при сыне вспоминать о том, какие игры мы играли. И он сказал, что он там большую часть он не знает. То есть у них в школе в это не играют. А это были простые игры. Но зато все знают игры в компьютерах и так далее, и так далее. Все это, так или иначе, формирует определенную традицию, культуру. То есть вся жизнь, которая вот сейчас выстраивается, ее же как бы она не просто так выстраивается, ее кто-то из ней сформирует, и мы с этим соглашаемся. И мы соглашаемся с тем, что наш образ жизни, наша традиция становится такой, что дети забывают старые игры, естественные, да, которые мы там играли там, в классике, там, в скакалочку там, и так далее. Прятки, казаки-разбойники. И переходят за компьютеры. Это, естественно, сидячий образ жизни, это там утрата зрения, низкая подвижность, там, затоксичность больше организма, ну и, соответственно, развитие разных заболеваний, что мы и видим. Так родные боги нам говорят о том, что нам сейчас на этом этапе нужно вернуться к традиции первоистоков. И почему это так важно? Ну, как бы многие спорят, зачем нам возвращаться как бы, к тому, что уже было. Ну, мы же от этого ушли. И зачем нам возвращаться? Смысл какой? А там мы уже были, если бы там было хорошо, мы бы там и остались. Но, опять же, Алексей, тебе задаю вопрос, ну, как бы, как... Мы же понимаем, что мы вернулись не потому, что там было плохо, просто настали темные времена, правильно? С тобой как, поспорить или сказать «угу»? Как ты желаешь? Ну, мы понимаем, что настали темные времена, мы как бы не справились с испытаниями и просто, ну, скажем так, скатились до такого уровня, в котором живем сейчас. Я думаю, что среди слушателей Славянского радио вряд ли найдутся те, кто будет там с этим спорить. Эта тема наверняка... Ой, не факт. Найдутся те, которые слушают и говорят, ну ладно, ну что все время там на каких-то темных серых там рептилоидов, сиглавцев киваете, там темные времена, да сами скатились, значит, все было плохо, значит, вот надо жить как сейчас, вот все, цивилизация, смотрите, направо-налево, дома шикарные, техника, самолеты, там вертолеты, космические корабли, в конце концов, атомные бомбы есть, там все у нас есть, что еще надо? Ну вот, хорошо. Значит, такой подход тоже имеет место быть. Я думаю, что если бы большинство, конечно же, так не думало, мы бы в этом и не жили. Но люди так или иначе чувствовали приход темных времен, и кому-то было, скажем так, по плечу бороться с этим и взращивать свой дух, а кто-то предпочел, как естественно, скажем так, нашему телу адаптироваться и адаптироваться к изменяющейся окружающей среде. Вот. Но сейчас идут другие процессы, и другие времена пришли, и просто так уже адаптироваться не получится. То есть тут нужно активно сбивать, как лягушка, лапками молоко и вставать на это масло и выбираться из крынки. И то есть тут нужны объективные какие-то там вещи, да, объективный подход, который поможет нам в этом деле. Поэтому я говорю не о том, что все вот то, что там изобрела современная цивилизация, это плохо. Да, конечно, принять горячую ванну – это хорошо, ну и приятно. И в том числе и очищающие там еще как-то. Но, скажем так, не каждый день, да? Ну, то есть какие-то меры, мы опять возвращаемся к понятию меры, должны быть. Ну, то есть надо умерить свои аппетиты, чтобы просто нашим потомкам вообще знать бы, что такое горячая ванна. Потому что питьевые запасы тоже ограничены. И бесконечными они быть не могут, потому что любые ресурсы ограничены. Давайте подведем итоги, поскольку вот время уже подходит. Я думаю, что для нас, вот из того, что мы обсудили, важно понять, что существует прямая связь между Землей и человеком. И если страдает Земля, человек не может не страдать. Он связан с ней не только физически, теми как бы, вопросами, которые мы обозначили, там токсины, которые поступают через пищу, через воду, через воздух из Земли. Мы связаны с Землей еще от рождения, какими-то невидимыми духовными связями и нитями. И это мы сегодня на эфире увидели, потому что ну, скажем так, по моему состоянию. Я, например, по себе могу сказать, что я очень связана с землей, я ее чувствую и понимаю, как ей тяжело. И есть какие-то меры простые, которые мы можем сделать, ну, без затруднений для себя. Надо просто смириться с тем, что жить по-старому мы уже не можем. Но если, скажем так, привести примеры, самые простые, то связи, да, экологии и состояния человека. За последние 100 лет мы имеем взрыв численности населения в 4 раза. Ухудшение экологической обстановки. 70% токсинов поступают к нам через пищу, воду и воздух. Продовольственная проблема. Ну, как бы от этого возникает. То есть прокормить, да, людей здоровой пищей. Опять же, нерациональное ведение хозяйства, о котором мы сказали, там старые семена, старые сорта семян, за которые практически не требуют ухода и которые там были раньше сами за себя возобновляли, сейчас все это требует огромного труда просто по выращиванию пищи. И при этом наши почвы истощаются, а 90% всего зерна, которое вырастает на этих истощенных почвах, идет на корм скоту, чтобы мы съели мясо, которое у нас вообще ну, как бы не физиологично и не усваивается в организме, ну, как это доказано теми же учеными. То есть это не видовое питание. Видно, вот если обращаться к тем людям, которые как-то сомневаются, да, что ну, тогда это наш маразм, что мы пришли к этому. Ну, к такому состоянию. При этом мы постоянно увеличиваем наше потребление и более того гордимся этим. Ну, как бы, разве не странно? Какой выход мы с вами определили в ходе передачи? Мы определили понятие достаточного минимализма и определили понятие меры, что каждый человек должен двигаться в сторону уменьшения потребления, двигаться так, как он может. Ну, то есть если, скажем так, мы разбирали это, не буду повторяться, двигаться на разных уровнях. Что еще? Мы определили, что нужно возвращение к традиции первоистоков. Нужно вернуться к тому состоянию человека, в котором жили наши предки. Ведь они жили в обычных домах, в разных регионах, где были разные дома. Я имею в виду, это были не высотки, это были дома, которые возводились либо руками человека, главы семьи, который там жил, либо это делалось с помощью общины. Каждый имел дом для жизни. Родовой дом. Ну, это было естественно. У нас сейчас, чтобы построить дом, во-первых, это масса средств, хотя уже идет возвращение к технологиям, все равно это дорого. И это масса разрешений. Это покупка земли. Ну, то есть совершенно, странные для того времени процессы. Но если раньше мы понимаем, что ты пришел, нашел хорошее место у воды, тебе оно понравилось, никем не занято, поселился, живи. Есть какие-то строительные материалы или глина там с соломой, или есть древесина, пожалуйста, строй дом. То есть сейчас так не получается. Это проблема, сознания. Не получается, потому что такая сложилась система мировоззрения. Но это то, что меняется. Почему бы не сложить другое? Мы сейчас понимаем, что нужна защита окружающей среды. И это делать надо активно. Мы к этому пришли с вами. То есть должно быть в каждом дне во-первых, это должно быть намерение, и потом должны быть простые эффективные способы для того, чтобы в каждом дне проявлять свою любовь к земле. То есть делать что-либо, чтобы доказывать, что мы ее любим и достойны на ней находиться. Здесь я приведу маленькие примеры, чтобы было понятно, о чем я. То есть, в принципе, когда мы чистим зубы, мы можем выключить кран с водой и не лить лишнюю воду. Но это просто и доступно. Мы можем сортировать мусор и не выбрасывать весь мусор, а закапывать его, пищевой мусор закапывать, а технический мусор отвозить на специальные места, где его сортируют. Что еще? Мы можем завести специальные компостные ведра, в котором этот мусор перерабатывается в удобрение. Мы можем не использовать пластиковые пакеты, а купить себе какие-то красивые сумки из природных материалов и завести себе бумажные пакеты, с которыми ходить в супермаркет или где мы на рынке, и взвешивать там в них. Можем даже теми одноразовыми пакетами пользоваться многократно. Ну, то есть это, ну, как бы не то, что является темой передачи, но как примером может служить. Может быть, как бы, Алексей, ты еще знаешь какие-то способы, что мы можем просто делать, там, выращивать еду для себя, приобрести дачный участок или землю в поселении и начать выращивать что-то экологичное для себя и, может быть, даже для своих друзей, для соседей и так далее на продажу. Можем сажать деревья, можем не вырубать деревья, можем не вырубать деревья таким образом, что не выбрасывать то, что нам уже не нужно, например, из деревянного, а его, ну, как бы реконструировать и, знаете, есть сейчас такое понятие, вот модное, под старину. То есть как-то оформлять, использовать это многократно, ведь дерево, оно может служить достаточно долго, если вещи приводить в порядок. И, соответственно, самое главное, к чему мы пришли, это высказывать свое мнение рублем. То есть покупать то, что, скажем так, более экологично. Выбирать, соответственно, из всего ассортимента, что нам более дорогие и качественные вещи, предпочитая их дешевым, которые прослужат мало. Потому что если мы покупаем дешевую вещь, которая мало прослужит, мы стимулируем, соответственно, весь этот процесс, всю эту цепочку, которая запускается во всем мире, да, где там маленькие женщины где-то там на Востоке начинают пошивать нам массу вот этих ненужных там изделий, которые выброшены будут там через пару месяцев. То есть настраивать свое сознание на более экологичный лад. Это просто. И то же самое, ну, в разных аспектах, да, то есть мы можем, в принципе, даже самое простое, финансировать организации экологические или там духовные, которые делают что-то полезное. Ну вот, например, Славянское радио. Оно народное, потому что люди, скажем так, вносят свою денежку, оно независимое, потому что нет спонсоров, которые могут повлиять как-то на этот эфир и запрещать там авторам что-то говорить. Но народ это позволяет. То есть это тоже, скажем так, то, что каждый из нас делает для того, чтобы мир стал лучше. Поэтому еще хочу сказать, что почему вот экология — новая религия, закончить на этом. Мы понимаем, что есть такой аспект в нашей душе, ну, как бы это духовные потребности. И в наших духовных потребностях есть такая потребность, как идеология или мировоззрение. И, ну, мы созданы таким образом, что мы состоим из духа, души и тела, объединенного сознанием. И сознанию обязательно нужно какие-то ставить перед собой высокие цели, чтобы был смысл жизни. И вот в триглаве человека эти высокие цели, они идут от духа. Иначе человек просто погрязает как бы в каких-то метаниях души, в том, чтобы ей там где-то что-то порадоваться, нравится и не нравится, или в каких-то телесных иллюзорных наслаждениях, которые, ну, скажем так, никогда не вели к истинному счастью. Поэтому, как говорят родные боги, основное, что может сделать каждый человек, это прийти к родным богам, осознать единую связь с ними, с этим источником, и понять для себя, почувствовать, что на самом деле это и есть тот источник, божественная правь, источник мудрости, нашей силы духовной. И это то, без чего невозможно, скажем так, удерживать себя в состоянии света своей души. То есть это необходимость вот в наше сейчас, вот в это время переходное от тьмы к свету, поддерживать себя, именно соприкасаясь вот с этим источником души, источником света для души, божественной правью. И тогда, как бы соизмеряя, вот если есть эта связь, соизмеряя каждую свою покупку, каждый свой выбор с родными богами, с их мировоззрением, мы можем определить вот ту самую меру. Потому что без совести, совместной вести с родными богами, это сделать невозможно. Всегда можно поступиться совестью и выбрать так, как лучше тебе, а не так, как лучше там эфемерно, да, кому-то, там, земле, человечеству и так далее. В общем-то, тот выход, который нам говорят родные боги, они говорят не о том, что мы спасем себя и землю, если будем организовывать экологические фонды, если будем как-то сверху влиять на эти процессы, а говорят именно о духовности. То есть если у человека будет ведрусское мировоззрение, сознание изнутри, если возродятся традиции первоистоков, мы будем жить хотя бы на уровне первоистоков, я не говорю о том, что уже дальше развиваться еще больше и выше, то это выведет Землю из экологического кризиса. И вот это может делать каждый. Он это обязан делать каждый. Каждый должен вспомнить свое предназначение. Мы уже об этом говорили в эфире. И хочу напомнить, что если каждый человек вспомнит свое предназначение, родятся те лидеры, экологические лидеры, которые поведут человечество за собой. У них родятся идеи, как это сделать самым наилучшим образом, что нужно изменить в первую очередь, что может подождать. И процессы эти пойдут естественным образом. Можно сказать, сарафанным радио, как бы, как знаете, это эффект сотой обезьяны. Будут распространяться вот эти мысли. И каждый человек начнет действовать правильно. Поэтому выход, скажем так, тот, который нам подсказали родные боги, это проявленная любовь к Земле, это достаточный минимализм, это мера, это совесть и, соответственно, единство. Хорошо. Давай сейчас мы переходим к музыкальной паузе. После этого сразу будем уже отвечать на вопросы и реплики, которые в чатах Народно-Славянского радио появились и на канале Ютуба Народно-Славянского радио. Сразу уточню, что исполняет песни Цветана «Живая» — это дочка сегодняшнего нашего автора, сегодняшней нашей автора-сказительницы. Слово «автор» — такое иностранное слово. Не повернешь по-русски. В общем, Любава Живой. Итак, вторая песня, звучащая сегодня у нас в эфире, «Сила русского народа». Пожалуйста, удобненько располагайтесь на своих стульчиках, включайте ушки, наслаждайтесь. После этого переходим к вопросам и ответам. красота народов русов горным родником течет. Не средь нас больных и трусов, совесть на Руси живет. Переливом рек рустальных русская душа поет. Даже на чужбинах дальних песня руса бережет. Песня руса бережет. Всей души вет русской, свет дарю земле своей. Крашене красавец русский, ты сильней богатырей. Можешь это ты взрастила праведных детей своих. Силы духа наделила, воспитав творцов земных, воспитав творцов земных. Я всей души вет русской, свет дарю земле своей. Крашене красавец. Слушайте Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 14 ноября 2017 года, вторник, по одному из старинных, 14 день месяца Нового Дара, 7526 лета Осьмица. Устойчивость планеты Земля, экология, новая религия. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказительница Любава Живая. И вот мы дошли наконец-то, докатились, так сказать, до момента встречи с нашими радиослушателями. Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Мы увидели все ваши вопросы. К нам Светлана их набросала в наш админский чат, и мы переходим теперь уже к их зачитыванию. Но здесь не только вопросы, но еще и реплики. И вот первый к нам прилетел со стороны Светланы от Бэтмена «Кардинал». Вопрос в эфир. По экологии. Как можно уничтожить мусор с тяжелыми металлами, например, ртуть? Ты знаешь, как уничтожить, нет? Ну, интересный вопрос. Интересно, чем это Бэтмену поможет, если только он не занимается как бы этим глобально. Но на самом деле вопрос очень хороший, потому что часто приезжают люди в поселение и не знают, что раньше было сделано с этой землей. И если отнести почву на анализ, то, возможно, может быть обнаружено большое количество вот этих вот солей тяжелых металлов. То есть это может быть и ртуть, и марганец, и другие, свинец, которые попадают в землю и, ну, из разных мест, на самом деле, они могут попасть. Ну, например, там, если рядом аэродромы находятся. И достаточно сильно может загрязняться почва. Мы как раз в прошлом эфире приводили пример с куриными яйцами из земли, рядом с, ну, где курочки пасутся на земле, рядом с аэродромами и промышленными яйцами. Помните? Кто ж не помнит, да, конечно. Да. Так вот, вопрос, как уничтожить, ну, вот такие загрязнения, я так понимаю, что это загрязнение земли, может быть, мусор с тяжелыми металлами. Ну, то есть, если это свалки раньше были, то так или иначе мы об этом не знаем, все заросло, там поле бурьяном, а там может находиться загрязнение. В этом случае поможет адсорбенты. То есть есть такие специальные гранулы, которые состоят из, ну, например, того же там соединения кремния, которые очень хорошо сорбируют на себя тяжелые металлы. Ну, то есть мы знаем, что в организме это происходит, и можно пить глину, которая будет служить таким сорбентом, и то же самое с землей. То есть это больше как бы похоже не на то, чтобы уничтожить, а то, чтобы связать каким-то образом. Ну, естественно, потом можно собрать это все и вывести, Ну, и это достаточно, понимаю, что технология непростая и дорогостоящая, но вот такие варианты. Мусор с тяжелыми металлами лучше, тем более ртутью, лучше сдавать в специальные места, где занимаются этим специалистами, а не заниматься этим в домашних условиях. Вот. Угу. И такие пункты приема, естественно, есть. Сейчас в крупных городах точно. Хорошо, понятно. Светогор 111. Здравия. Вопрос в эфир. Новые экологичные технологии могут восстановить природу планеты? Да, конечно. Вот как раз речь и шла о том, чтобы лидеры в области экологии начали заниматься такими технологиями, организовывать эти процессы в обществе. То есть есть очень много интересных вещей. Ну, может быть, кто-то не знает, я прорекламирую, ну, к примеру. Где-то в Японии специалисты, ну, потом это как бы разработали параллельно у нас в Хабаровске, но, по-моему, японцы были первыми, они разработали такие как это, соединения микроорганизмов, которые назвали эффективные, эффективные микроорганизмы, ЭМ, коротко. И вот эти эффективные микроорганизмы легли в основу многих процессов, которые помогают восстановить Землю. Может быть, кто-то об этом не знает, я советую очень ознакомиться с этой темой, потому что она действительно работающая. И вот эти эффективные микроорганизмы служат для того, чтобы разлагать органику. Ну, органика может быть пищевая, а может быть это ну, вот отходы жизнедеятельности человека, там, скажем так, фекалии, которые в туалетах, да, там, деревенских, тоже являются большой проблемой. Там это все может попадать в грунтовые воды и так далее. Вот эти микроорганизмы, они практически превращают ну, в практически чистую воду вот это все дело. Вот то же самое, они растворяют вот эти токсины и тяжелые металлы. То есть они их перерабатывают и, скажем так, можно очищать с помощью них землю постепенно. А есть и в гранулах, они их производят, там переносят на гранулы просто этих организмов. Там особые технологии, не буду вдаваться в подробности, хотя я все это в деталях знаю, просто это много времени отнимет. А есть биопрепараты для того, чтобы добавлять их в грядки, как удобрение, ну, как бы поливать с этим биопрепаратами и, соответственно, восстанавливать почву, ее плодородие. Тоже очень сильно помогает. Те же семена проращивать, замачивая в этих растворах. Эти растворы прекрасно очищают воду. Они, ну вот если из ярких экологических примеров, это в Японии как раз активно используют вот эти эффективные микроорганизмы для того, чтобы добавлять их в реку и очищать ну, целые реки. Да? То есть они там где-то обитают, в каком-то их месте выливают бочками, и потом они очищают реку, попадают в море японское, очищают там прибрежную территорию. Начинает восстанавливаться биоразнообразие. Ну, то есть наоборот, даже улучшаются виды разнообразия благодаря вот этим вот процессам, которые идут. Я считаю, что вот за этим будущее. Ну, то есть эта технология появилась в России тоже, наверное, лет 10 назад. А сейчас она достаточно... Ну, даже в Москве в достаточно запущенном состоянии, и эта тема, скажем так, для ищет своих лидеров. Потому что ну, вот мы пользуемся ведрами для переработки компоста. Вот от, ну, скажем так, многие дачники пользуются такими препаратами, как Тамир, как Байкал, ну, вносят их. Есть специальные там, ну, много разной продукции, скажем так, допустим, для людей это тоже может быть интересным. Есть мисочки, разная посуда, которая позволяет очищать продукты питания от токсинов. То есть просто это хранение в этой таре. И это на самом деле помогает, потому что там работают ну, вот эти микроорганизмы на тонком плане. Но если человек сыроед, он сразу это почувствует. Причем стоимость этой продукции достаточно копеечная. То есть это не там... как сказать, не цептер. Ну, то есть цептер – это хорошая идея, но, скажем так, дорого стоит. Это хорошая идея, дешево стоит. Вот эти экологичные технологии, они не единственные, а есть и другие, просто мы сейчас не будем занимать. И, естественно, они вот могут восстановить как раз, именно они и могут. Ты когда говорил эффективные микроорганизмы, имела в виду как раз от Байкала и аналогичные средства, да? Которые... Да, да. Да. Понятно. Хорошо, идем дальше. Олег Светов, реплика в эфир. Если тема невкусная, ее надо приправить, ведь у тебя столько вкусных рецептов. Шутка. Можешь не отвечать, это просто реплика. Благодарю. Идем дальше. Вася Дада, вопрос в эфир. Правда ли, что на Земле осталось старых только 9 сортов яблок? Ну, скажем так, я не в этой теме, скажем так, глубоко не могу это проверить, потому что вот я несколько лет назад смотрела фильм, а, к сожалению, не могу сейчас найти этот ролик, он был очень познавательный, его, возможно, убрали из общего доступа. И люди, которые собирают банки семян, достаточно распространены по всему миру. То есть это необходимость, как бы они создают некие ковчеги, и люди приходят уже на Землю с таким предназначением. И я видела, что где-то в Австралии, в каком-то совершенно заброшенном местечке, куда добраться можно только там на тракторе с большими шинами, приехали люди, восстановили Землю, построили ферму, и там как раз занимаются тем, что сами сажают, выращивают эти, ну, собирают эти старые сорта, создают банки и распространяют их среди, ну, тех людей, которые к ним приезжают. А передается это все из уст в уста, и, скажем так, вот кто-то приехал, снял, возможно, поэтому у них там могут быть какие-то и проблемы, потому что они постоянно борются с воздействием со стороны системы. Вот, и сейчас понять, сколько у нас там 9 сортов яблок на Земле, и, ну, практически невозможно. Я думаю, что где-то это сохранено для будущих поколений, и родные боги, скажем так, не дремлют и заботятся об этом, о том, что когда человечество осознает, хотя бы был бы тот генный материал, из чего можно это все восстанавливать. Понятно, идем дальше. Вопрос эфира Владимира из Мытищ. Здравия, Любава. Вопрос такой. Экология и капитализм совместимы? Экология – это хитрое оружие в руках капиталистов? Я благодарю за этот вопрос Владимира, потому что на самом деле мы этой темы не коснулись. И для меня она тоже очень болезненная, потому что я сама эколог и понимаю, что сейчас… Вот только мы позавчера обсуждали этот вопрос, мы ехали, перемещались по городу, и я смотрела название организации, и эко вставлено сейчас совершенно, скажем так, в те названия фирм, которые совершенно к эко не относятся. Ну, скоро модное словечко такое, да, модный тренд. Да, будет, ну, вот, скоро эко-алкоголь, да, я, может быть, даже это из памяти откуда-то вылезло, алкоголь, приготовленный из пшеницы, выращенной там на экологически чистых полях без применения пестицидов. Да? Ты зря смеешься. Я вот буквально не так давно зашел в один гипермаркет и там увидел стоящий стенд, прям было написано большими буквами «Экопродукция». Там были джемы, были всякие там вкусняшки, ну, какие-то каши, естественно. А рядышком вместе с маслом стояли как раз несколько бутылочек, где было написано «эко-вино». Так что все нормально. Тренд прет вперед, как трактор. Да, поэтому, скажем так, вот я хотела сказать как раз о том, что сейчас вот этот термин очень модный, и само название себя, ну, уже, скажем так, дискредитирует. Потому что эко называют все что угодно. И если учесть то, что в нашей стране вообще никакой экологической сертификации не было, и не было ее не просто так, потому что с нашим менталитетом ее в принципе быть не может. У нас все, извиняюсь, продается и покупается, и какое там эко. И кто будет, скажем так, следить за этим, просто повысится цена и начнется конкуренция среди вот этих эко-производителей, кто больше даст. За у кого экологичнее, да, на этом основании. Понятно, что мы можем купить землю, мы можем там что-то выращивать на этой земле, но без каких-то исследований почвы, без вот тех же методов, да, которые можно применять для ее очищения, говорить о том, что войдет в состав этих продуктов, как бы мы там их ни щадили и не поливали, мы не знаем. Ну, то есть без лабораторных исследований потом самих продуктов. Естественно, это дорогостоящее, никто это делать не будет, иначе у нас цена поднимется за свеклу так же, например, как у нас стоит там немецкая, да, или европейская свекла. Как кедровые орешки. Килограмм орешка будет равен килограмм эко-свекле. Да. Ну, да, есть... ну это понятная тема. Я думаю, здесь ясно все. Вот ты упоминала уже, что, вот, к примеру, радио, да, не имеет каких-то там рекламодателей, хозяев. Как раз по этой причине. Если мы начинаем кому-то устраивать рекламные акции за деньги, то в этом случае тогда мы являемся проститутками. Мы продаем себя и вынуждены плясать под дудку того, кто платит деньги. То же самое, если вот возвращаясь, почему я, например, возвращаясь к вопросу Владимира, если кто-то продает что-то в супермаркете, и это все выпускается на конкурентной основе, то значит здесь есть вот то, о чем Владимир написал, и это означает, что там будут все возможные ухищрения для того, чтобы только это сбыть. А сбыть – это означает, что там надо экономить, а где есть экономия, там есть подлог, а где есть подлог, там, понятно, не… ну и так далее, там подобное. Поэтому, на мой взгляд, капитализм и эко несовместимы, абсолютно несовместимы. Это могут быть вывески, но при этом, ну, при этом что имеем, то имеем. К примеру, эко-вино, например, да, или эко-вод. Да, я тоже хотела бы, как производитель экопродукции, сказать о том, что насколько трудно быть, скажем так, конкурентоспособным сейчас на этом рынке. Потому что, ну, вот люди совершенно не понимают каких-то простых вещей, и, ну, то есть... Даже те вот люди, которые, ну, так называемый ритейл, да, то есть посредники между производителями и потребителями, они диктуют производителю свои правила. Они хотят получать свои средства, и, ну, как бы, средства они хотят получить по-любому. То есть я, ну, как бы, понимаю, что вот есть там сумма, которая касается там, то, ну, та цена, которую производитель может дать вот этому ритейлу, и они наценивают где-то в 2-2,5 раза, как правило. То есть это большие прибыли, которые они хотят получить в любом случае. Mm-hmm. И они, а есть рынок, тот рынок, который готов заплатить вот определенную конкретную цену за данный продукт. И больше, скажем так, есть опыт, который показывает, что больше человек не готов платить. И тогда они начинают прижимать производителя и диктовать ему условия. А давайте вы будете делать не из пророщенного льна, а из молотого льна. Ну, как бы проращивать трудно, как бы, да, риски там, все такое, а делайте из молотого. И вообще лучше не делать из молотого льна, а делайте из вспененной чечевицы. Это очень выгодно. Ну, как бы ты... А лучше не из чечевицы, она дороже. Давайте из сои, соевые хлебцы. И так мы приходим как бы в разговоре с вполне здравомыслящими людьми к каким-то нонсенсам. Я говорю, ну, и ведь... потом едим пластмассу, да, пластмассовый рис. Да. Хорошо, это все понятно. Я просто хотел внести пояснение. Дело в том, что вот Владимир очень хороший задал вопросы, правильно, он его поднял и вовремя поднял. Дело в том, что если мы будем продолжать находиться в системе, мы можем бодаться друг с другом бесконечно долго, как пауки друг друга будут грызть, брошенные в одну банку, или скорпионы друг друга там кусать, брошенные в одну банку. То есть мы будем убивать сами себя, пытаясь бороться друг с другом. А если мы попытаемся изменить что-либо, вот только в этом случае мы выйдем за пределы банки, и тогда у нас не будет конкуренции. Тогда нам не надо будет друг с другом конкурировать. Не надо будет обращать внимание, сколько стоит наша продукция. Потому что если мы будем жить вне в системе, которая заинтересована подешевле сбыть, пусть даже отраву, лишь бы только сбыть, то тогда у нас не будет нищих и больных и бедных. У нас все будут достаточно богаты. Это мы сейчас переходим плавненько к державному мироустройству, о котором надо вообще создавать отдельные передачи, я так чувствую, и пояснять, почему в державном мироустройстве, если в Китае будет майка стоить 100 рублей, а в державе она будет стоить 1000 рублей, в державе, вот именно где общинный державный строй, мне будет выгоднее купить в державе за 1000 рублей майку. Почему? Да потому что она в державе произведена, она произведена частично и мною, потому что так или иначе мой труд в этом присутствует. И мне же ее употреблять. И эти деньги останутся здесь же, в державе. И мои трудозатраты будут здесь же, в державе. И все подобное. Хоть там за рубль мне китаец будет продавать майку, такую же, я все равно куплю у себя. потому что мне будет намного выгоднее здесь. Мне цена абсолютно не будет нисколько здесь ни на что влиять. Но это вот отдельный разговор, отдельный принцип. Как так? Парадокс, казалось бы, дороже, но выгоднее. Вот. И в то же время, до тех пор, пока мы будем пытаться встроиться в гипермаркеты, в какие-то сети, супермаркеты и прочее, нас все равно там будут давить, нам все равно там будут делать условия. Здесь пришло время иметь некую структуру, доверенную у всех славянских народов, у всех славяно-русов, можно так теперь говорить, которые, доверяя этой системе, если они вдруг увидят, что в этой системе, на страницах ее сайтов, на страницах биржи, в которой она существует, или если биржа в ней существует, в этой системе, стоит знак качества от этой доверенной структуры, то значит этому товару можно доверять. И сейчас создается как раз такая структура, которой многие начинают доверять, потому что структура работает без вмешательства внешнего капитала. То есть независимо от внешнего капитала, независимо от рекламы, независимо от хозяев. Вот только так мы сможем разобрать, где свой, где чужой, где дешевый пластиковый рис, а где, например, наше производство. Пускай оно будет распространяться не в массовом формате, но оно будет распространяться среди тех, кто участвует в этом и кто желает получать настоящую экологически чистую продукцию, выращенную на наших землях нашими людьми, и поддерживать тем самым наше производство. То есть здесь и поддержка своего предпринимателя, и поддержка тех, кто распространяет, то есть купечество нашего, а не барыги какие-то, торгаши, и поддержка тех, кто пока еще не перешел жить на землю, но который своим трудом заботится о тех, кто производит. То здесь будет получаться очень интересная взаимосвязь. И эта сеть будет просто-напросто распространяться. Распространяться сеть экологически чистой продукции. Но для этого необходимо понять, а кому здесь можно доверять? Кто может взять ту самую миссию доверенного лица, который будет говорить: «Да, это мы попробовали, да, это правда». Но в том случае, если от производителя начинает идти брак, то эта доверенная структура на доску позора вывешивает этого предпринимателя и говорит: «Ребята, он облажался. Пока он не исправит, мы не рекомендуем вам его продукцией пользоваться». Ну это так, для затравки. Давай дальше пойдем. Вот это на самом деле, ну как бы я с этим полностью согласна. Это тоже к чему мы пришли. Ну, сами, да, и поддерживаем это направление, это очень правильно, возвращение как раз к нашим традициям, как раз к купечеству и, главное, к тому, что называется репутация рода. То есть мы должны понять, что наша честь и совесть, ну, наша репутация – это то, что передается из поколения в поколение, и то, что можем оставить нашим детям на самом деле. И раньше, ну, как вы знаете, наверняка, я к слушателям обращаюсь, никогда не выходили замуж, не женили своих детей, не выдавали замуж, не женили своих детей, дочерей, сыновей на тех людях, которые были без рода, без племени. Потому что что вылезет, там, скажем так, в потомках, в ДНК их совершенно было непредсказуемо. Наоборот, ну, вот носили нательные пояса, на которых была написана вся история рода, чем он славен, и честь эту берегли как самое большое достояние. И это не купишь ни за какие деньги. Это репутация, как бы то, что вот сейчас утрачено и потеряно, и то, что нужно возрождать. Хорошо, я пока не называю никакие структуры, пока я не говорю ни о чем таком более конкретном, потому что время еще не пришло. Необходимо, чтобы люди дозрели чуток, немножко, и появились те соратники, которые бы сказали: мы готовы в этом участвовать. И дальше все пойдет очень и очень быстро, без каких-либо там потрясений, без каких-либо там революций. Просто предприниматели, а вот руссославянские предприниматели, те, которые живут по совести, им тошно уже в этой структуре жить, потому что вот все, что ты рассказываешь, они через это проходят. Они понимают, что они делают что-то не то, но они вынуждены подстраиваться, иначе просто задавят. И вот когда появится такая система, единое целое, то тогда они с радостью перейдут на нее. Многие представители управления готовы уже переходить в такие системы. Они понимают, что пришло время. Потому что иначе вот эта иностранщина вся, она просто давит. Она просто давит и заставляет людей заниматься самоуничтожением. Ну ладно, идем дальше. Бэтмен-кардинал. А правда, что есть молодильные яблоки? такой, может быть, шутливый вопрос, а может, серьезный, я не знаю, отвечай. На самом деле, все яблоки, которые росли у наших предков, были молодильными. Это естественное, скажем так, качество экопродуктов, как я считаю. Ну, то есть оздоравливать, омолаживать организм. Есть, ну, как бы говорят, вот выше, да, я слышала вопрос, 9 сортов точно есть. Хорошо. Я предлагаю побыстрее отвечать на вопрос, потому что их много, а, как всегда, у нас эфир примерно 2 часа идет. Поэтому продолжаем дальше. Андрей Улитин. Чем вода отличается от неводы? Чем вода отличается от неводы? Такой вопрос, ну, как бы широкого спектра, можно целую передачу говорить. Даже сейчас я подумаю, как можно кратко ответить. Вода живая, чистая и, скажем так, ну, насыщенная определенными энергиями. А не вода не обладает этими качествами и свойствами. Хорошо. Дальше. Олег Светов, реплика в эфир. Если тема лекции касается высших сфер, уровней, включается высокая вибрация, не дает голосовой связке общаться, перестройка на образное вещание происходит. А я хочу Олегу сказать, поблагодарить и заодно извиниться перед слушателями нашими, потому что мне сегодня действительно было очень трудно говорить и держать вот этот вот, сдерживать воздействие на самом деле. Я надеюсь, что когда я кашляла, я много образов послала таким образом Казанию. Хорошо. Мишаня, вопрос эфир. Жизнь на Земле длится уже много миллионов лет, и несколько цивилизаций уже погибло. Если погибнет наша, то будет следующее. Надо ли так сильно волноваться за исход? Да, интересный вопрос. Но, скажем так, если так мыслить, то можно вообще ни о чем не волноваться. Просто, ну, скажем так, зачем волноваться о преступности, которая в городах, да, там и на земле? Зачем волноваться за качество обучения наших детей в школах, за их оценки? Ну, то есть, зачем волноваться за то, получится или не получится, там, в конце концов, твоей жене родить? То есть, ну, в принципе, это то, что ведет к определенному уровню безответственности. То есть волноваться не нужно, нужно не волноваться, а активно действовать, беря на себя ответственность. И сильно тоже волноваться не нужно. Нужно волноваться, скажем так, активно, приближая тот исход, который нам нужен. Ты, да и наш слушатель напомнил анекдот. Доктор, а я умру? А как же? Вот из этой же серии. В общем, чего волноваться-то? Все равно все помираем. Конечно, ничего не надо делать так. Ну ладно, идем дальше. Радослав Шугаров, вопрос в эфир. Для тех людей, кто чувствует гармоничные технологии и принципы жизни, которые помогут сократить потребление, очистить землю и жить в чистоте счастливо, часто возникает ситуация. Сейчас многое завязано на деньги и административные барьеры. Как не попасть на удочку тех доброжелательных, в кавычках, спонсоров, которые на самом деле под контролем корпораций и со временем подкорректируют, в кавычках, проект, сделав бесполезным, и свяжут бюрократией? Вот что ответишь. Вопрос очень важный, но он длинный. Эта тема вообще отдельная, связанная с державным строительством тоже. Мы только что обсуждали и поднимали эту тему. На самом деле тут не пускать в проект никаких спонсоров. Ну, то есть вот как Славянское радио выбрало, как мы выбираем, то есть не пускать никаких спонсоров, кроме народных. То есть если народу это нужно, если, скажем так, это поддерживается народом, народ сам даст средства и сам, скажем так, подкорректирует как раз своим общественным мнением то, куда надо двигаться. Ну, рублем профинансируют, и пусть это будет от каждого небольшая сумма, тем лучше. То есть да, это будет, скажем так, некое энергоинформационное сообщество, которое поддерживает тебя в каком-то направлении. Ты можешь делать какие-то дела, и чем больше ты этих дел делаешь, тем информация об этом в пространстве становится больше, и все больше людей притягиваются и поддерживают. Ведь мы понимаем, что, ну, скажем так, мы живем под богами, мы не должны этого забывать, мы славяне, мы живем с богами, и все средства, которые нам нужны, боги нам так или иначе приведут. Нам только нужно, ну, как бы прорабатывать себя в этом аспекте, иметь чистые души, чистые руки и как бы ответственно распоряжаться этими средствами. Если боги увидят, что это именно так происходит, ну, они, конечно, не дадут сразу миллионы, потому что, ну, это смешно просто с точки зрения богов, человеку не проверить, а дать вот ему большие средства, которые он может не удержать и ошибиться, таким образом подставив человека. Они дадут сначала маленькие средства. И если ты умеешь развиваться, несмотря на то, что у тебя нет средств, ты находишь для этого возможности. Ведь не все же в средства упирается. Есть помощь и так далее. Тогда боги увидят, что это так происходит, что все правильно, ты двигаешься в нужном направлении, и придут средства обязательно более большие, там, если они действительно нужны в этой ситуации. То есть в этом нет никаких сомнений. Нас сверху ведут и поддерживают, и надо просто делать то, что идет, выполнять свое предназначение, быть терпеливым. И когда ты, скажем так, станешь достойным того, что пришли большие средства, они придут. Опять как в анекдоте. А когда вы научитесь нырять и плавать, мы вам бассейн нальем в воду. Так вот, конечно, нам миллионы, нам дадут сразу миллиарды и триллионы. Я не шучу. Дело в том, что существует по законодательствам всех так называемых цивилизационных стран, а в частности и в России, некоторые такие моменты, о которых многие не знают. Оказывается, что можно получить очень большие деньги, да, официально, без каких-либо там потрясений и войн, и эти деньги пустить на очень благие дела. И вот для тех, кто не знает, это будут, скорее всего, организованы семинары, где люди поймут, что на самом деле можно управлять на своих местах много кое-чем, в том числе и официально из бюджета, не на левака куда-то, не от какого-то дяди, непонятно откуда взявшего деньги, от государственных структур, получать достаточно большие деньги на обустройство своей территории, на производство каких-либо своих необходимых дел, в том числе и вот о чем мы говорим. Но опять же, так, предварительный анонс. Слушайте радио и записывайтесь на семинары, то, что называется. Вот. Просто об этом многие не знают и не догадываются, поэтому не подозревают, какие есть возможности. Но просто так давать деньги первому попавшемуся человеку, вот если бы у меня, например, был там свой банк, я был бы главой Центробанка, да, и мне сказали: дайте нам, пожалуйста, на благоустройство территории, вот мы хотим проложить дорогу в наше село, провести газ, электричество. По закону, да, это все можно сделать очень просто. А я бы сначала встретился с представителями и сказал: а зачем вам это? Дело в том, что если бы я увидел, что люди хотят просто увеличить свое качество проживания на этой территории, будучи алкоголиками, наркоманами, бездельниками, я сказал: ребята, я не хочу вас убивать, потому что как только мы проложим вам дорогу вместо вот этого, того, что у вас сейчас есть, когда мы проложим туда газопровод и электричество прокинем, вам удобнее станет подвозить наркотики и водку, и вам лучше станет сидеть на диванчиках в теплой хатке и смотреть зомбоящики и продолжать себя уничтожать. И ваша территория быстрее освободится, потому что вы своим примером будете показывать своим детям, оставшимся, как надо себя уничтожать, цивилизованно себя уничтожать. А вот если у вас есть иная идея, для чего вам это надо? Для строительства державы, для взращивания своих детей в правильности, в благости. Вот тогда бы сказал: ребята, берите, пожалуйста, миллиарды. Мало того, мы еще скажем, как это все сделать и как это все правильно устроить. То есть изначально должна быть мысль в голове, для чего вам вообще жить, кто вы такой на этой земле, а уж потом все остальное. Иначе, если мы даем с опережением блага материальные, то в этом случае они начинают разрушать. Мы переводим это все в пекельный надзор, так называемый. Ну ладно, идем дальше. Радослав Шугаров. Вопрос в эфир. Для тех людей, кто чувствует гармоничные технологии и принципы жизни, которые помогут сократить потребление, очистить землю и жить в чистоте счастливо, часто возникает ситуация. Сейчас многое завязано на деньги и административные барьеры. В принципе, мы с тобой уже решили-то. Второй раз уже читаю. Думаю, давай еще третий раз прочитаем. Ладно, идем дальше. Татьяна Агаркова. Прошу прощения. Татьяна Агаркова. Вопрос в эфир. Уж несколько месяцев жители Балашихи и Реутажа задыхаются от удушливых химических запахов, обращались в Министерство по экологии бесполезно. Что нам делать такое? СОС, что нам делать? Что скажешь? Но я уже сказала, что делать. То есть под лежачий камень вода не течет, и один человек там или два, которые обращаются, это ну, ни о чем. Как мы понимаем, единственное, что можно сделать, это объединяться. Объединяться в активные группы или в клубы, или, я не знаю, в фонды по защите своего места проживания. Если вы знаете, есть такой город, который называется Челябинск, и там достаточно много химических токсичных производств, люди там болеют. Это экологическая проблема, известная там уже не один десяток лет, а уже во всех экологических учебниках об этом написано, там проведены все статистические исследования и так далее. И Министерству экологии это тоже известно. И, честно говоря, им все равно, что там происходит. И таких городов не один. И то, что там жители Балашихи и Редутова задыхаются, тоже все известно. Ну, то есть, как бы у нас просто в стране, в нашей стране, не буду говорить за другие, потому что я международное законодательство экологическое не всех стран знаю, у нас такой порядок, скажем так. Это меня всегда, когда я училась, удивляло. Не знаю, кто это придумал, но тем не менее есть такая характеристика, величина, как плата за экологию. То есть, ну, это если не форсировать там терминами, да, разными, а не забрасывать, просто на пальцах объясняю. Вот у нас какое-то количество токсичных веществ выбрасывается предприятиями в окружающую среду, и единственное, за что они отвечают, это они должны заплатить за то, что они выбрасывают выше нормы. И если, соответственно, какие-то удушливые химические запахи, единственное, что с ними могут сделать, это прийти к ним и сказать: а вот у вас, скажем так, есть нормы выбросов, покажите, как бы, какие нормы, ну, вы сделали выбросы, там эксперт посчитает, скажем так, им пересчитают на пальцах или на калькуляторах, да, в каких-то программах, и скажут: вот настолько превышено ПДК, предельно допустимые концентрации были в такой-то период, когда на вас жаловались. И они заплатят штраф. И этот штраф, что меня особенно удивляло в университете, он пойдет на строительство больниц, реабилитационных центров, каких-то раковых отделений и так далее, и так далее. На современное медицинское оборудование, чтобы устранять последствия вот этих процессов у людей. Такой подход. Есть такая характеристика, как стоимость человеческой жизни. Когда я училась, ну, как бы мы, это было 10 лет назад, мы обсуждали как раз стоимость человеческой жизни славянина. Это мне недавно анекдот попался, такая шуточка, да, ВКонтакте. Курица стоит 100 рублей. А если бы она знала, что она стоит так дешево, она бы пошла работать и сама бы себя выкупила. То же самое здесь. То есть если бы мы знали, сколько стоит цена, ну, скажем так, какова цена нашей человеческой жизни, от нее рассчитываются различные страховки там и так далее, то есть компенсации, которые мы можем получить, да, ну, как бы, соответственно, анекдоту. То есть, в принципе, единственное, что на это может повлиять, это какие-то объединения, которые имеют возможности связи с прессой, привлечь общественное мнение, ну, скажем так, широкой общественности и так далее. Какие-то мелкие обращения, ну, тут люди не выполняют даже то, что они должны выполнять по должностным обязанностям. Это считается нормально. Что говорить тут о экологии, когда бюджеты в связи с экономическим кризисом на экологию сокращаются. И наши, как бы, великие, скажем так, ну, значимые люди уезжают из страны, экологи. Время у нас уже, как это, приближается, да, а Германа все нет, поэтому я предлагаю особо не засиживаться, просто такое добавление. У нас очень часто борются с последствиями, а не с причинами. То есть пытаются закрывать помойки, которые почему-то в последнее время стали увеличиваться, и не понимают, что, закрыв помойку вот в этом месте слева от себя, такая же помойка появится справа от себя, потому что это бизнес, потому что выгодно принимать транспортные средства и за каждое транспортное средство брать несколько тысяч рублей. Им просто выгодно. И эти помойки уже выше крыш, уже у соседей там запах невозможный и так далее, вода отравлена. И все время пытаются закрыть помойку. Одну закрыли, рядом вторая, вторую закрыли, третья появляется и так далее. Это борьба с ветряными мельницами. Необходимо понимать, что, во-первых, необходимо убирать причину, почему эти помойки появляются. А причина банальна и проста. нарушены правильные средства производства. Это первое. То есть производится то, что не надо. Во-вторых, завозится много того, что нам абсолютно не нужно. Заводится, опять же, из Китая. Грубо говоря, Китай работает на наши помойки. Если законодательно будет принято решение о том, что ввоз определенных вещей в Россию запрещен на государственном уровне, и очень большие штрафы для дельцов будут, то дельцам будет просто невыгодно это завозить. Будет придумана другая упаковка. Очень много будет пластмассы убрано из упаковки, которая просто лежит мертвым грузом и не позволяет это все делать. Если будет переведено на правильное питание большинство людей, если будет приниматься вторсырье, если будет приниматься та же самая посуда, если люди просто начнут здороветь и меньше употреблять всякой дряни, то в этом случае помойки сразу уже, без всяких каких-то жестких мер в сторону помоек, они уменьшатся в 3, в 4, в 10 раз. Потом можно будет вводить, опять же, раздельный сбор отходов, о котором здесь уже говорилось, и как это сделано по всей Европе. Что они там ни с того ни с сего сами решили применять? Да нет, просто ввели такие правила и стали штрафовать. Какие-то страны отказываются просто от пластмассы, запрещают пластмассу упаковывать, не понимают, что это такое. Пластмасса на другое должна использоваться. И так далее, и тому подобное. То есть необходимо смотреть на уровне государственном, а не пытаться бороться с ветряными мельницами, выдвигая пикеты активистов, которые дубинками полиция разгоняет, потому что им сверху это задание. Но это же официально все, значит, они же нарушают закон, давай дубинками разгонять. Вот это все глупости, надо бороться на другом уровне. И плюс ко всему, если опять же мы говорим про системы самоуправления, в законе все написано, как только система самоуправления включается на какой-то территории, эта система самоуправления может устанавливать свои правила по работе предприятий, по выбросам, не штрафовать, а просто-напросто к чертовой матери закрывать эти все предприятия, которые уничтожают их землю, правильный ввод землеоборота и так далее. Это все существует, это все есть. Люди просто не догадываются о том, что можно делать. Вот этому будут посвящены семинары, и в первую очередь они будут делаться с теми, кто уже хочет это делать, у кого есть свои общины, у кого есть свои родовые поместья, чтобы они могли на местах это производить, делать, получать финансы на правильные дела, а не просто так сидеть и балдеть вокруг елочек, как им хорошо жить на природе, и потом плакать, потому что кто-то пришел и последнюю елку у них спилил. Ну ладно, идем дальше. Время заканчивается. Давай так блиц-опрос проведем. Да, нет, и с минимальными комментариями. Зарина, вопрос в эфир. Уверены ли вы, что человек не сможет адаптироваться к новым условиям жизни? Я, ну, скажем так, не могу ответить на этот ответ, дать ответ односложный, потому что человек может адаптироваться к новым условиям жизни, он ко всему адаптируется. Мы уже адаптировались к новым условиям жизни, таким, какие нам и не снились. Но дело в том, что это будет уже не человек. Угу. И будет ли он счастлив, да, как человек? Да. Ясно, идем дальше. Евгений Ерхов, или Ерхов, правильно уж извините. Вопрос в эфир. Где можно приобрести сортовые семена у надежных людей? Вот вы занимаетесь у себя сбором таких семян или хотя бы укажете на кого-то пальчиком? Ну, вопрос в том, что я не знаю, где этот человек проживает, но нужно искать в экопоселениях наводку. Понятно. Идем дальше. Тоже еще один очень интересный вопрос для будущей системы самоуправления. А где брать? А вот тут брать. У нас берите, ребята, у нас, потому что мы знаем, что это наше и проверено. Штампик стоит. Проверено нами. Вопрос в эфир от Владимира Змытища. Любава, а почему ты думаешь, что все люди, которых ты видишь, это люди? Если предположить, что не все люди – люди, многие вопросы снимаются сами по себе. В этом числе вопрос, почему одни уничтожают среду обитания, а другие – нет. Ну, это риторический вопрос, я думаю. Я не знаю, будешь отвечать, не будешь? Ну, тут не на что отвечать. Я просто не думаю, что все люди – люди, естественно. Вот. Но я очень надеюсь, что в тех людях, которых я еще считаю людьми, хоть что-то осталось, чтобы начать спасать Землю. Тех, кого считаю человек, людьми, еще осталось что-то человеческое. Я думаю, здесь надо просто градацию только провести. Люди, человеки, человечи, азы. Четыре такие градации, грубые, но много очень говорят. Люди, человеки, человечи, азы. Вот сейчас многие на самом-самом нижнем уровне людин, таких почти не людей, или те, которые себя разрушают, то есть нежити. Идем дальше. Зоя Кукова. Кто готов отказаться от автомобиля ради спасения экологии? Ну, вопрос, я так понимаю, как бы, наверное, к... Это камень в твой огород. Нет, это в камень в твой огород. Ты же говоришь про экологию, а небось на автомобильчике ты катаешься. Да, я езжу и на автомобилях, и на поездах, и даже на самолетах по всей стране. Это все. Воспринимаю это как переходный период. Ну, то есть, как бы мы пользуемся какими-то вещами и сейчас что-то потребляем. И как раз вопрос в том, о чем мы говорили, да, чтобы меру свою постепенно сдвигать и постепенно отказываться. Ну, от чего-то лишнего, что, скажем так, не требуется для выполнения нашего предназначения. Я сейчас не вижу для себя возможность выполнения предназначения без таких вот больших, ну, как бы, перемещений по стране, потому что, ну, как бы, к этому призывают меня родные боги, я должна так делать. Но это я не значит, что я вижу в этом будущее наше. То есть, в принципе, раньше предки наши жили в одном месте, имели возможность телепатической связи. И сейчас как раз и в поездках обучаю людей тому, чтобы раскрылось духовное видение, общение с богами, и люди могли сами принимать веду напрямую от родных богов. Угу, угу. Вот Евгений Ерхов написал: «Я живу в Самарской области, ау, я тут про семена». Так, ну если ты есть ли кто-то в Самарской области, скажи: «Да, есть, звони, скажу». Если нет, то... Нет, к сожалению. Нет, хорошо. Вот я с тобой согласен, знаешь, что когда приезжаешь в какое-то экопоселение, да, прекрасно там люди под елочками что-то водят или где-то там еще хоровод проводят, праздники, и начинаешь говорить про общинный уклад жизни, оказывается, они вообще ничего об этом не имеют представления. Они даже не понимают, как себя обеспечить. И когда начинаешь просто элементарно на пальцах это все показывать, говорят: «Слушай, ты Америку для нас открыла, а мы-то и не знали, что так можно жить». Оказывается, общинный уклад жизни или державный уклад жизни исключает большинство транспорта, который просто становится ненужным, потому что для нормального общинного поселения не нужно в каждом доме своя машина, если они живут на земле. Нужно несколько машин для поселения, несколько тракторов, там, лошади, там, не знаю, если коровы нужны, коровы, пожалуйста. Но не нужно в каждом дворе это содержать. Не нужен свой «Мерседес». И вы тогда сразу же половину автотранспортного средства убираете в сторону, вам это становится ненужным. Вы переходите на другой образ мышления, понимания и жизни. Ну это ладно, отдельный разговор. Идем дальше. Любава, это пластиковая деталь, ты когда про мясорубку говорила, сделана, чтобы ломаться. Это защитная муфта предназначена, чтобы защитить мотор от заклинивания винта и защитить твои пальцы от перерубания. Не вздумай менять эту загогулину на металлическую деталь. Это я про мясорубку. Ну, вроде ты говорил про механическую мясорубку или про электрическую? Нет, я как раз говорила про электрическую мясорубку. И дело в том, что я нашла для себя выход. Сейчас могу поделиться им с слушателями, потому что... Но я стала покупать просто бэушные вещи на таких известных площадках, которые не нужны другим людям и стоят гораздо дешевле, чем если бы я покупала вот эту новую вещь. И на моей мясорубке там нормальная, скажем так, металлическая деталь, которая не ломается, и с пальцами все в порядке. Ну, как бы мы для производства просто покупаем надежную технику, которую сейчас уже не делают. Это правильно. Дальше Владимир Матиш пишет: «Любава, куда контора под названием Greenpeace делась? Не в курсе? Все деньги кончились?» Ну, последний раз я, честно говоря, не слежу особо. У нас этим занимается особо обученный человек, да, за событиями, которые происходят в мире. Я просто стараюсь держать свое сознание чистым от новостей. А последний раз я была в Greenpeace несколько лет назад в Москве в их офисе. Общалась как раз по поводу проекта «Экологичное питание», потому что мы знаем, что именно от, скажем так, сотрудников вот этой компании выходили на телевидении ролики о ГМО. Вот. Но там они общались о том, что, рассказывали о том, что финансирование идет, скажем так, от спонсоров, и они от этих спонсоров зависимы. И я понимаю, что на самом деле эти организации, которые действуют, они очень полезные, но в том числе ограниченные вот этим финансированием. Хотя у них, по, скажем так, развернутости и широте известности бренда огромные колоссальные возможности собирать волонтеров и что-то делать. Они это, кстати, делали. Но делали именно те проекты, занимаясь только теми проектами, под которые идет конкретно финансирование вот тех их спонсоров. Не знаю, что там с ними случилось, но вот к слову хочу сказать, что сейчас появилось очень много фондов, которые тоже собирают деньги, получают их от спонсоров и так далее, сажают деревья. И что мне в этом, скажем так, смущает? Я вижу, что саженцы, которые присылаются, они, ну, скажем так, присылаются в таком виде, где нет хорошей организации. В смысле, этот процесс вот пересылки этих саженцев, он идет таким образом, где не продумана совершенно организация. И саженцы могут ехать достаточно долгое количество времени, и из-за этого, когда они, ну, вот в связи с этими условиями, они приезжают в какое-то место, люди начинают их высаживать, и вроде труд свой затрачивают, хотя саженцы они получают бесплатно. И в итоге выживает очень маленькая часть. И я как раз говорила о том, что надо бы эти саженцы высаживать хотя бы в питомник, а потом, когда они подрастают, высаживать их в леса. Потому что, ну, как бы маленькие вот эти растеницы, там, кедрики, да, которые там 10 сантиметров, их же не видно, их затаптывают просто, и все, те же грибники и так далее. Ну, то есть, если либо они сами не выживают из-за того, что их долго пересылали, либо они вытаптываются. Вот, может быть, там есть какие-то более умные схемы, там, свои филиалы открывать в разных регионах, там, чтобы это побыстрее было по транспортной доступности, или кого-то из поселенцев, сейчас же поселения есть практически во всех центрах, во всех направлениях, там на базе поселений создавать вот эти вот питомники, чтобы люди могли просто приехать, забрать и посадить. Ну, то есть сделать этот процесс как-то более умным, а иначе он походит просто на какое-то отмывание средств, что ли, я не знаю, как это. Ты сажаешь, ну, тебе дают этот саженец, ты засажаешь, там большая часть не выживает, но это никого не волнует. То есть дальше ведь должен волновать процесс именно того, чтобы эти саженцы взросли. И, конечно, как вот ты сказал, Алексей, самое важное не сажать деревья, а сделать так, чтобы их не уничтожали. Потому что пока эти деревья еще вырастут, пока они там адаптируются, но я сажала деревья, я знаю, какой они требуют уход за собой, и недостаточно их просто посадить, за ними там дальше надо ухаживать. И если, скажем так, не контролировать эти процессы, они идут хаотично, и ну, все это дело сводится на нет. Вот. Конечно, есть от этого польза, но могла бы быть максимальная польза 100%, а получается там 10%. Вот. Но считаю, что экологическим организациям нужно именно вот этих лидеров готовить, осознанных, которые способны образно, логически мыслить. Не просто, скажем так, какие-то вещи примитивные предлагать и их организовывать, а именно думать обо всем процессе, от А до Я, скажем так, целиком. К тебе присоединяюсь полностью, потому что сам высаживаю, очень много дубиков посадили, и березок, и кленов, и елочки даже там несколько штук, и кедрики. Я знаю, как это сложно вырастить, особенно там, где не очень, так скажем, плодородная земля, вот это все, как несколько лет они пытаются вырастить, там и зайчики прибегают, их подгрызут, и какие-нибудь насекомые на них нападут, и кротик подкопает, и кто-нибудь пройдет, не заметит, там палочкой или ножкой наступит, или машиной и так далее. То есть это очень серьезная проблема, и просто так высаживать там, где ездят машины и ходят люди, это ну, расточительное занятие. Лучше всего это делать все-таки, как ты правильно сказал, в питомниках, и делать опять же еще одно направление «зеленая земля», которые мы можем помогать продвигать, где мы готовы, если есть инициативная группа появится, поддержать это направление, чтобы появлялись люди, которые готовы будут раздавать, выдавать на каких-то условиях на очень сносных вот эти все саженцы в разных местах. Но это отдельный разговор, чем проектов масса, друзья мои, огромнейшее количество проектов. Присоединяйтесь. Пора, пришло время с вами что-то делать. Появляется такая структура, которой можно доверять, которая не обманет, который не за деньги трудится, а ради державы, ради родов наших, ради того, чтобы мир был на земле. Идем дальше. Опять же, да нет, вопросов много, хочется все-таки прочитать, но вытекает время. Зарина, вопрос в эфир. А разве помогут маленькие дела вроде экономии воды или пакетов по-настоящему помочь земле? Ну, мы говорили прежде всего о возрождении духовности. И дух надо, скажем так, на чем-то растить. И для, ну, как бы, и мы не будем возвращаться, да, и там рассказывать какие-то банальные истины. Помните, что раньше дух рождался вместе с ребенком, потому что сразу же делали обряд посвящения, именно речения. И дух рос вместе с душой и телом, скажем так, развивался, я имею в виду рост. А сейчас многие люди проходят именно речение только во взрослом возрасте, а многие вообще не проходят. И для вот этого слабого, только что, скажем так, рожденного духа, который еще требуется развить, нужны маленькие дела. А он не способен пока делать какие-то большие дела. Не потому что дух такой невеликий, а потому что он у нас не проявлен. И маленький, я имею в виду, в том, что он слабо проявлен в нашем теле. И чтобы его проявить, его нужно как раз тренировать на каких-то маленьких вещах, простых. Я тоже отмечу, Зарина, дело в том, что человек в первую очередь помогает сам себе. Вот если негр стоит в пустыне и выливает воду, и говорит, ну разве экономия воды поможет, он в конечном итоге помирает от того, что обезвоживается. Каждый человек должен для начала понять, что это он делает для себя в первую очередь, потому что свою землю он спасает, свою, а не чужую. Он не оккупант на своей земле, он помощник, он сын или дочь своей земли. И поэтому ты своим примером, когда перестаешь портить свою землю, показываешь другим, как жить, рассказываешь и показываешь. Себе помоги, спасется земля твоим примером спасутся другие. Идем дальше. Можно ли достаточным минимализмом, когда покупаешь дорогущие вещи, но более качественные, можно назвать достаточным минимализмом, в общем, покупку более качественных вещей дорогих? Мы этот вопрос обсудили. Да, вот вопрос не в том, чтобы покупать именно дорогущие, но качественные вещи. Нужно покупать вещи, которые стоят столько, сколько было потрачено там, себестоимости, да, там каких-то издержек и вознаграждения мастеру, который это делал, чтобы это было адекватно. То есть не надо гоняться за сверх какими-то дорогущими вещами, и не надо там покупать какую-то слишком дешевую. Мера, о которой мы говорили, она, скажем так, в этом вопросе является ответом. То есть нужно покупать качественные вещи. И лучше купить качественную вещь, как говорил мой географ в школе, он говорил, мы не настолько богаты, но он цитировал, я не знаю просто кого, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Да, я не столько богат, это говорил знаменитый англичанин. Так, дело в том, что надо покупать те вещи, которые вам, во-первых, необходимы, во-вторых, чтобы они вам долго служили, а не гнаться за рекламой, за модностью. Вот это первый показатель. Все, вот, мне кажется, этим все сказано. И тогда у вас будет и минимализм, и достаток. Потому что в голове будет достаток. Дальше. Евгений Ерхов, вопрос эфира. Может, надо начинать с экологии своего сознания, а лишь потом переходить к религии экологии? Об этом мы тоже говорили, что начните с себя, и мир спасется. Да, все согласны. Олег Светов, вопрос в эфир. Расскажите, деятельность ваша на реке Жане, Геленджик, связана с экологией планеты? Река Жане, Геленджик, мы немножко находимся на другой реке, это Пшада. Скажем так, поселок Пшада, она связана с возрождением ведрусской традиции. То есть мы создали там музей ведрусской традиции. Сейчас купили не особняк, естественно, а взяли дом, который, когда мы его приобрели, он был достаточно разваленный, и сейчас просто своими силами его восстанавливаем. А если вы видели на моей страничке, может быть, где-то в новостях фотографии, там художник, наш друг, близкий нарисовал очень красивую картину «Дольмен». И мы просто планируем там собирать в этом музее, скажем так, экспонаты, которые делают наши мастера-умельцы. Они, мы знаем, что есть сейчас очень много мастеров, которые возрождают ведрусскую, славянскую традицию, делают разные вещи, обереги, там, детские игрушки, предметы обихода, там, все что угодно, утварь. В таком нашем родном стиле. И мы просим как раз, я пользуюсь случаем, просим помочь в наполнении музея. Мы готовы там какую-то часть экспонатов, если это просто по себестоимости затратно, выкупить. Можем обменяться, опять же, предлагаем какие-то свои, то, что мы делаем, свои поделки, свои услуги, если можно так сказать, в качестве обмена. И можем просто принять в дар, у нас будет в музее надписи, кто мастер, что сделал, какие контакты, где это можно приобрести, для того, чтобы люди начинали приобщаться. То есть мы возрождаем ведрусскую традицию, и часть этой ведрусской традиции является не только духовная, что вот мы делали до сих пор, но и материальная жизнь. Просим как раз кто знает таких мастеров, передать им эту информацию. Так, дальше Павел Боков, вопрос в эфире. Может сначала расследовать и привлечь к ответственности тех, кто устроил катастрофу комбината «Маяк» в 57-м году или Чернобыль, а уж потом бумажки собирать и раздельный мусор? Можно я отвечу, чтобы не затягивать? Дело в том, что да. Мне, например, ничто не помешает подписать петицию и под одним, и под вторым, и под третьим. Это с меня нисколько не убудет. И это даст делу ход. Если, например, несколько миллионов человек под одним, под другим, под третьим подпишутся, то будет двигаться и первое, второе, и третье дело, потому что я буду заниматься своим делом, но я проявил свою гражданскую позицию. И те, кто будут инициативной группой, они доведут и по первому, и по второму, и по третьему делу все дела с моей подачи, с моего разрешения, с моего позволения и с моей росписи. Так что не надо отделять одного от другого и здесь выстраивать какую-то очередность. Все можно делать одновременно, лишь бы было желание. Дальше вопрос эфира от Павла. Нужно в первую очередь создать движение, которое будет требовать запретить АЭС и запрет ГМО. Создавай, пожалуйста, если оно будет обосновано и будет самое главное, чем заменить, то я первым поставлю свою подпись. Согласна, не согласна? Да, абсолютно. Угу. Вопрос эфира от Николая Сергеевича. Здравствуйте, Любава, Алексей и слушатели Народа Славянского радио. Сейчас в России идет год экологии. О, как интересно, а я, кажется, не знал, отстаю. Название хорошее, но в реальности экология под этой красивой вывеской только ухудшается по сравнению с прошлыми годами. Сейчас в Сибири, во многих крупных городах экология ухудшается. Вы только вдумайтесь, в сотни раз, в основном, благодаря, в кавычках, он даже написал в кавычках, выбросом с различных заводов. Один только город Челябинск сейчас загрязнен так, что по всему городу в области стоит плотный туман из этих выбросов в атмосферу. А в городе Перми радиация зашкаливает в десятки, сотни раз. Народ в таких городах выходит на пикеты и протесты против такой экологии, в кавычках. Но власти не хотят ничего слушать, а в ответ просто угрожают народу вместо решения этих проблем. Отсюда вопрос, как быть в этих ситуациях, каковы пути решения выхода из таких ситуаций, как экологические, так и с произволом власти. Благодарю. Ну, на самом деле, это то, что мы обсуждали, это создание, ну, в жизни на Земле, создание общинного образа жизни, о самодостаточности и самообеспеченности. То есть выход такой – в единстве народа и в желании, скажем так, народа жить по-другому. Потому что если нет единства, то вот эти разрозненные группировки, как группы и там, не знаю, клубы, как бы они ни старались, они не смогут решить эти вопросы, потому что, ну, мы знаем, что лидеров просто отлавливают, и их не становится, так или иначе. Либо их ломают духовно, либо, скажем так, их просто убирают, или они сами бегут за границу, чтобы спастись, но спасти свои семьи. То есть, в общем-то, только объединение народов решает этот вопрос. Возвращение, как мы уже говорили, к славянскому первозданному образу жизни, жизни общинами. Пока мы живем разрозненно и являемся населением, то в этом случае мы делегируем свои права кое-кому. Тот, кто может распоряжаться, получив мандаты на выборах, нашими с вами свободами, волями, там, построениями, загрязнениями и так далее. Когда же вы начинаете самоорганизовываться по законным, опять же, направлениям, не нарушая ни власть, там, интересы власти, скажем так, ни интересы государства, а наоборот, укрепляя их по закону, тогда в ваших руках появляются все возможные способы изменения ситуации. Опять же, у нас эфир сейчас не об этом, поэтому вот говорю о том, что есть, и дальше я думаю, что это можно будет разбирать и проводить и семинары, и много чего интересного другого. Вопрос эфира от Владимира Замятич. Любава, электромобиль – это обман, ведь электроэнергия в большинстве случаев получается за счет сжигания жидкого и твердого топлива. Почему обман? Ну, как бы электроэнергия получается не только за счет сжигания. Мы же знаем о солнечных батареях, которые используются активно в поселениях, там, где нет других источников. То есть, есть множество примеров. Как бы, просто сейчас идет речь о том, что насколько эффективны эти двигатели, да, и что делать, если ты там где-то застрял, да, где нет заправок вот этих вот. Электромобили запускались, есть видеоролики об этом, они в Европе, даже в каком-то из городов, я сейчас не могу вспомнить, запускали этот проект, просто потом его запретили. То есть можно найти это в интернете и понять, что нет тут никакого обмана. Все это реальность уже давно, но в космос летаем. Согласен. Если все делать по уму, и электроэнергии, и тепла хватит на всех. Просто, опять же, мы многого не знаем. Много от нас скрывает. Дальше, Данил, рожь и пшеница искусственного происхождения? Да, скажем так, это так. И мы сейчас тоже как бы пришли к тому, что ищем старые сорта и вот заменили у себя, например, в производстве пшеницу на полбу. Ну, то есть есть еще спельта, но она еще более интересна, потому что является как раз древним продуктом, который в диких условиях рос. Но сейчас она достаточно дорого стоит, и просто нету массового производства этой спельты. Но вот полба, по крайней мере, от пшеницы сильно отличается по вкусу. Так, и еще несколько вопросов. Сергей Алексеев, что вы можете сказать по поводу экологичности продукции Amway? Это что, такая скрытая реклама? Я не буду тогда отвечать на вопрос, чтобы это скрытой рекламой не казалось. Вот, но... Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Я могу сказать, что я не пользуюсь. Да. Я вот тоже я не пользуюсь, поэтому я не знаю, что это такое. Идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Сколько типов каш существовало ранее? Ведь сейчас из них очень мало. Еще Пушкин упоминал полбу. Ее сейчас в магазинах нет. А вот и неправда уже появляется. Ну, рассказывай. Знаешь об этом что-нибудь? Да, полба появляется, и в магазинах она есть. Я вот недавно заходила как раз в магазине и увидела и полбу, и даже спельта продается. То есть вопрос о том, сколько это все стоит, ну, то есть это намного дороже стоит, чем пшеница. Не потому, что это сложнее выращивать, наоборот, просто это как раз не пользуется спросом. И здесь вот в экопродуктах мы немножко раньше проговорили в эфире, как и в потреблении других товаров, очень важно, чтобы был спрос. То есть если люди начнут покупать ее по той же цене, цена начнет снижаться. Ну, то есть количество производителей будет расти, между ними как бы завяжется конкуренция, как это всегда на рынке принято, и товар подешевеет. Согласен. Олег Светов, реплика в эфир. Если рекламировать Любаву или наладить производство Славянское радио, разве это нехорошо? Это, наверное, к тебе, Алексей. Ну, опять же, мы не рекламируем, мы уведомляем, рассказываем, потому что реклама не наше слово. Уведомляем и рассказываем. Я думаю, что это хорошо. И все люди, которые... Вот давайте так договоримся. Если у вас на вашей территории происходит какое-то важное мероприятие для всего славянского мира, мы его с радостью поддержим. Безоплатно. Безоплатно мы его поддержим. Если будет возможность, мы пришлем корреспондентов. Если у вас есть возможность, запишите, пришлите нам, мы его покажем, этот репортаж, расскажем и так далее. Безоплатно. Хорошие мероприятия, направленные на возрождение державного духа, державности и общинности, должны быть известны всем добрым людям. Все добрые люди должны знать своих героев в лицо для того, чтобы было понятно, с кем иметь дело, а кто просто прохиндей, зарабатывающий на славянстве деньги. Поэтому если я вижу, что человек искренне хочет развития, если он помогает другим, и у него державный дух пробуждается, и он хочет пробудить, я такому человеку товарищ, друг и брат. И я хочу, чтобы у него все было хорошо и замечательно, чтобы его дело процветало, чтобы другим людям в славянском мире жилось хорошо. Предприятие производства, само собой, это будем делать. Но опять же, с кем делать? Приходите, будем разговаривать, будем общаться. Отшельник, здравия, други. Вопрос эфир. Геннадий, Тверь. Живая мертвая вода, что открыто была во времена СССР, полезна в наши времена или нет? Давайте пропустим, ведь к экологии это мало относится сейчас. Ну и в заключение, в эфир Сергея К. Электромагнитное загрязнение чем опасно? Такие патологии вызывает? Какие патологии вызывает? Есть ли какая-то защита? Вот и все, на этом будем заканчивать. Да, ну электромагнитный смог, естественно, также опасен, как и другие виды воздействия на организм, и, ну, как бы воздействия все, ну, в принципе, они одинаковые, называются там как тератогенные, мутагенные, там и так далее. На самом деле то, что влияет на, облучает нашу кровь, меняет ее состав и изменяет, ну, так или иначе, ДНК нас или потомков. Какая защита? От этого тоже есть защитные устройства. Естественно, люди об этом думают, разрабатывают. Не буду называть в эфире, но как бы но есть определенные там технологии, пластины, которые можно носить при себе или крепить на устройство, и они защищают. Естественно, что тут нужно руководствоваться, скажем так, какими-то, опять же, сарафанным радио, отзывами, откликами людей, потому что проверить это, скажем так, ну, обычному рядовому человеку трудно, и есть то, что работает, а есть то, что там фальшивое, скажем так, не работает, просто денежка зарабатывается. Вот, но защита есть, поищите, я думаю, что найдете в интернете. Угу. По поводу названной продукции здесь в чатах. Это лохотрон, такая же химия, как и все остальные, от разных людей поступила. Ну, на самом деле я просто на себе проверяла как бы какие-то вещи и понимаю, ну, что это тоже нужно, и оно снижает общий фон. Конечно, если у человека там хороший иммунитет, сильные тонкие поля, считается, что ему ничего не нужно. На самом деле столько всего влияет на нас, что уже никакой иммунитет и никакие тонкие поля не выдерживают на этого воздействия. И надо пользоваться всем, что есть. Надо, в общем, так, не бороться, опять же, со следствиями, а убирать причины. И самое главное – не допускать возникновения этих причин. Вот какая наша задача. Вот какая наша задача. Потому что бороться с какими-то проблемками мы будем вечно, бесконечно, потому что нам их будут подбрасывать. Это их задача, нам подбрасывать, чтобы мы не жили, а существовали, выживали. Наша задача – прекратить этот каламбур, прекратить эти все гадкие инсинуации в нашу сторону, закончить с этой свистопляской, которая нас уничтожает, не допускать ее, а не сражаться со следствиями. Остановите сначала, заткните канализацию, с которой бьет канализационный фонтан, а потом начинайте уборку. А у нас сначала пытается убираться, а фонтан все бьет, бьет, затапливает, затапливает. Нам все больше и больше приходится убираться. И потом говорим, что-то как-то нам здесь это того. Не так, не того. Алексей, ну, я ладно. Вот хотела бы, да, Сергею еще посоветовать. Мне сейчас идет, что, скажем так, конечно же, мы должны убирать, но вот я сейчас сижу перед компьютером и сделать ничего с этим не могу. Работа такая. И вот когда вредная работа, и человек сидит постоянно за компьютером или пользуется сотовым телефоном, надо хотя бы делать, ну, как бы это осознанно, делать перерывы какие-то, чтобы облучение не шло сильно, ну, стараться почитать по этой теме. И вот всем слушателям, может быть, кто-то не знает, пожалуйста, не держите телефон у уха, используйте наушники или громкую связь, потому что облучать мозг вот постоянно вот этими сигналами, ну, частотами, которые идут, ну, категорически невозможно, и человек, когда начинает чувствовать тонкие поля, вот после там 5 минут разговора просто часть головы кажется, что это, ну, я не знаю, как в микроволновку засунуто. Как будто в бубен настучали, да. Ну, ясненько. Что ж, давай заканчивать сегодняшний наш эфир. Пожалуйста, тебе в заключение предоставляю слово, заключительное слово тебе предоставляю. Что-нибудь доброе, вечное скажи, а то страшили, ругались. Надо что-то такое, позитивчик какой-нибудь выдать-то на ночь, глядя. Благодарю слушателей, которые сегодня с нами были на этой передаче, за терпение, за то, что, скажем так, помогли и прошли с нами до конца, обсудили вот эти важные вопросы. Хочу сказать из доброго то, что для Земли сейчас еще не все потеряно, и мы, конечно, приблизились к точке невозврата, но вот именно сейчас как раз мы стоим на перепутье, и все вот эти вот процессы, как я их называю, ямные, они для того, как наши боги родные говорят, чтобы оттолкнуться от дна и взлететь. То есть мы достигли дна, и сейчас, скажем так, все это мы говорили не для того, чтобы опустить человека и сказать, что он совершеннейшим образом деградировал, а для того, чтобы человек понял, что ну, были сделаны какие-то ошибки, осознал их, переписал в своем сознании, ну, как бы подумал, как бы можно было поступить иначе, и это проявил в яве. И сейчас как бы времени совершенно нет на то, чтобы посыпать голову песком, винить себя или прятать эту голову в песок, забывая, что ты человек Земли. А сейчас пришло время для того, чтобы проявить свою волю, волю и выбор. И важно очень сейчас славяне проявить свою веру. А вера и воля – это те качества, скажем так, нашей сути, духа нашего, которые помогут пробудиться и сотворить тот мир, которому мы достойны. И как раз вот об этом будет в конце наша песня, которую исполнит Светлана Живая, которая называется «Свободная планета». Подтверждаю, песню уже поставил. Как окончится эфир, сразу же после нашего позывного сразу эта песня прозвучит. Не пропустите, а послушайте. Ну что же, низкий поклон тебе за то, что ты вот так хорошо эту тему раскрыла, за то, что ты столько вылила информация для того, чтобы люди задумались в очередной раз, а что делать, и за то, что вообще ты подняла эту тему. Как говорится, приходи еще, приноси еще. Алексей, благодарю за поддержку. Да побольше приноси, да, не забывай. Ну что ж, мне остается только напомнить вам, друзья, что на сегодняшний момент все зависит только от нас. Хотя, в принципе, каждую секунду и каждую минуту до этого и сейчас, и в будущем все зависело, зависит и будет зависеть только от каждого из нас. Только от того, понимаете ли вы, что делаете или не понимаете, осознали ли вы, кто вы такой или не осознали. Есть у вас вообще желание жить-то? И жить-то не просто как кое-как, как блиста какая-нибудь, которая непонятно куда засовывает, а как настоящий человек, человече аз или нет. Вот от этого все зависит. Будет желание, будет помощь сверху. Не будет желания, помогут уйти с этой земли. Как вам, так и вашим детям. Поэтому выбор за вами. Я выбираю жизнь. Я выбираю ведание. Я выбираю здравомыслие и осознанность. Хотите – присоединяйтесь. Не хотите – постойте в стороне, покурите бамбук, посмотрите, как другие что-то делают. Ну, а вам желаю всего самого доброго. Напоминаю, с вами было Народное Славянское радио, 14 ноября 2017 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных 14 день месяца новых даров, 7526 лета Осьмица, устойчивость планеты Земля, экология, новая религия, авторская деятельность, Любава Живая, низкий поклон тебе еще раз за участие и за то, что так много чего рассказала. Также низкий поклон всем нашим радиослушателям и зрителям Народного Славянского радио. Участвуйте в жизни. Участвуйте в жизни, не с той стороны. Желаю всем добра. С вами был Народное Славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное Славянское радио. Для пытливых умов. Чудо света, ждем, когда рассвет придет, и свободная планета радость жизни обретет, сбросит тяжести и оковы, и откроется нам дверь, где ведрусские основы будут нам важны, поверь, будут нам важны, поверь. Моя вера, моя вера к истинному счастью ключ. Моя воля, моя воля, мой во тьме ведрусский луч. Мой во тьме ведрусский луч. Сгустилась пред рассветом, труден наш ветрусский путь. Но свободная планета, это всех сражений суть. Вспоминаются заветы предков, что живут в сердцах. Наши славные победы в том, что нам неведом страх. В том, что нам неведом страх. Моя вера, моя вера, моя вера к истинному счастью ключ. Моя воля, моя воля, моя воля, мой во тьме ведрусский луч. Мой во тьме ведрусский луч. Духа всех ведрусов, славных и родных богах. Воля рода всех церусов, как родник живет в веках. Мы черпаем силу рода, веду правича шипьем, и традиции народа.